Глава четвертая. Так и представился отчего-то кряжистый бородатый старик с хитрой мордой, не лишенной печати подлости, мечущийся по комнате из угла в угол. Как выглядел этот самый Петрович на самом деле, не знал. Не озаботился, да и незачем. Из поселения он все равно не выездной, а мне в хантеровском логове делать было нечего. И большего подарка бандитам вряд ли удалось преподнести, явись я туда лично, учитывая, сколько уродов не только нарез подправил, но и мозголомом подлечил. Вот радости-то бы всем страждущим принес, друзьям жертв, их товарищам, а точнее подельникам. Ответил главарь буквально в течение минуты. «Нормально ты их прорядил, не зря с тобой начал работать. А с последнего броня и винтовка? С ними как и что, снял?» А быстро он соображал, сразу самое главное вычленил для себя. Только там охотник с ресурсом в 96% и JAY-234 в сотню. Кроме всего прочего, тогда мой товар не будет эксклюзивным. Имелись некоторые мысли передать трофеи любимому, чтобы хоть немного уравнять шансы в столкновении с Надеждинской кликой. Хотя будем посмотреть, как говорилось, где-то и когда-то. Я не меценат, поэтому вновь соврал без всякого зазрения совести. «Никак. К сожалению, пришлось срочно уходить. Еле ноги унес. Ракета прилетела. Со стороны Москвы. Провозись немного дольше, без всего бы остался и ты, и я. Враг тоже не дремлет. Про это нужно всегда помнить. Только не понимаю одного. Ты-то им где дорогу перешел? Дарк занимается ровно тем же, что и хантеры. Но на него никто бочку не катит. Наоборот, вроде как спелись. Почему Баскаков именно на тебя охоту открыл? За дочь Добрынина мстят?» Вот здесь Петрович долго думал над ответом. Минут пять, не меньше. Да и вряд ли атаман мне все рассказал бы как на духу. На такой подарок судьбы совершенно не рассчитывал. Хотя попытка не пытка, что-нибудь все равно удастся узнать, даже если тот промолчит, переведет тему на другое. Однако думалось, попытается что-то пояснить, дабы себя обелить. Так и вышло. «Нет, это не из-за Добрынина. Там длинная история. Самое для них паскудное, что я смог полноценное поселение организовать. Был, как называл несколько разрозненных модулей Саныч, изначально отстойник, а стал тихим. Держали они меня без купола за горло, а здесь руки короткие стали. Только вот так и смогли обложить, осаду устроить, твари. Хотят под себя прогнуть, социализм построить, от всех все возможное... Им по потребностям. Новая номенклатура. Короли. По поводу оружия и брони мне все ясно. Но лучше малое сохранить, чем все потерять, поддавшись алчности. А если мы сейчас образцы получим, то уже к утру будет 6 экипированных бойцов. К вечеру 24. Вот тогда враги у нас плакать станут. Еще и без ПФЛ. Глад навстречу придет один. Смотри, только не обмани. И можешь не опасаться, не буду я ставить на кон из-за какой-то дурацкой жадности все созданное моими руками. Более того, я тебе еще бонусом 50 тысяч на нитов 2 пришлю. Премия за отличную работу. И, конечно, что пока у шакалов, в лучшем случае осталась одна ракета. Да, с ареной только не балуйтесь, потом силушкой померяйтесь богатырской. А то воин спать не может, сражение с тобой жаждет, реванша. Не иди у него на поводу. Пусть даже он готов все снятое с тебя там, в случае победы, обратно вернуть. Его только бои интересуют и тренировки, как маленький спортсмен. Надо же, какие-то отеческие нотки проскользнули в конце сообщения. С другой стороны, тут безопасность поселения под угрозой. Вдруг я снова одержу Викторию и заберу все с трупа. Я ведь морализмом не страдал. Петрович отчетливо это понимал. Скажу, мол, это честный трофей, еще плати. И придется. Хорошо, тебя понял. Добрый совет. Пока 20 человек не экипируешь, сиди тихо. А потом разом им по зубам. И об одной ракете, оставшейся у Москвы, не забывай. Подлетное время где-то минута-полторы. Тоже так думаю. Не забуду. До связи. Затем отписал любимого, попросил забрать меня и девчонку. Координаты указал в 600 метрах от того самого злополучного Синицынского двора, где и намеревался устроить встречу с Гладом. Руководствовался простым. Местность там изученная, пути отхода ясны. Заготовлено несколько, как понизу можно уйти, так и поверху. И решил не изгаляться, спецназовцам полчаса в оба конца. Нам же добираться минимум вдвое дольше только в один. Если для меня такие прогулки не представляли никакой сложности, учитывая параметры скрытности, то Камилу видела каждая тварь и, конечно, спешила напасть. Хорошо, что пока это была только мелочь. Разрозненные малочисленные группы крысанов, не больше трех особей, державшихся вместе, пара зомби и четыре пса. Всем хватало молота. Убил походя, задержался только из-за того, что спутница не могла пройти мимо таких богатств. Видимо, я осмотрелся аналогично с точки зрения Хикари и ее заместительницы, когда собирал ресурсы с Ваусдаргов. И еще существовала немаленькая такая вероятность потерять спасенную, с которой я не знал, что делать, но продолжал возиться. В крайнем случае, с Саней переправлю в Моун Анны. Пусть там до окончания всей этой истории с неизвестными отцами побудет. Главное, чтобы мучителям на глаза не попадалось, хотя, если все сделать грамотно, то в ее сторону даже не посмотрят, испугаются. Сами будут трястись за репутацию, иначе запись с разведчиков быстро станет хитом. Речной форпост, как один из вариантов, его тоже будут осваивать. Туда? Нет, пока ничего не стоило загадывать, слишком много иксов в данном уравнении. И реакцию врага в настоящий момент просчитать довольно трудно. Если бы у них не было моих людей, запертых в концентрационном лагере, другой разговор. Но они имелись, поэтому требовалось думать и тщательно взвешивать каждый шаг. Первые проблемы, выходящие за рамки простых, начались буквально в 30 метрах от места встречи со спецназом. «Стой!» – приказал шепотом девушке, резко затормозив. «Давай назад, осторожно и тихо-тихо!» Та молча и беспрекословно выполнила команду. Сработала интуиция или же чувство реальности, а может и подсознание, всегда быстрее обрабатывающее поступающую информацию, чем сознание. Но я чувствовал, дальше нельзя. Укрылись мы за перевернутым БМВ, сразу же вновь отправил вперед разведчика. Нет, все же не ошибся. И в этом мне немало помог биосканер. Оранжевая точка возникла при очередном срабатывании. На таком расстоянии я сам не смог бы определить, что куча битого кирпича и другого строительного мусора, из которого торчал проржавевший остов легкового автомобиля, поросший травой, маскировка мокрицы. Понять это сейчас, когда присутствие ее стало известным фактом, можно было довольно легко и по косвенным признакам. Девятиэтажный дом, возле стены которого возвышалась эта гора, не пострадал от катастрофы, оставаясь абсолютно целым. И вряд ли кто-то в мертвом мире взялся за рычаги бульдозера и начал расчищать улицы, сталкивая с дороги на обочину препятствия. Но даже если бы такой безумец нашелся, он бы в любом случае не проехал мимо небольшой автомобильной пробки на проезжей части, находящейся напротив злобного порождения биоников. Не перепрыгнул же он ее. Что интересно, значительно увеличилась шкала системного подхода, показывающая прогресс перехода на другой уровень. И сразу возникал вопрос, не в нем ли причина обострившейся чуйки? Итак. Стандартный Дрокс, уровень 12. Седьмая степень модернизации, матка. Детище биоников, прозванное хозяевами «убийца дронов». Не менее опасен и для разумных. Единица тяжелого вооружения. При отсутствии командного центра саморазвивающееся крайне агрессивное, сильное и живучее существо, обладающее выдающимися способностями к маскировке на местности, способно создавать иллюзии рельефа, не обнаруживается стандартными электронными методами разведки. Приоритет целей – автоматические и управляемые военные машины техносов класса C+, B++. Живучесть – B+, регенерация – B+, защита – B+, атака – B+, электромагнитная пушка QDL-4S, плазменная пушка TGG-4T и ракеты XXK-4. Агрессивность красная, по шкале Фреус-Гроу Саша уровень А. Социализация, без единого командного центра отсутствует. Однако Дрокс может перехватывать управление над Ваусдаргами и некоторыми другими существами, уровень которых ниже на единицу. Их максимальное количество рассчитывается по следующей формуле. N равно уровень умножить на 2 плюс ступень модернизации делить на 2. Уязвимые точки, головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. Специальные умения, призыв помощи, маскировка, мимикрия, усиленный выстрел, максимальный предел до А+, ускорение, силовой щит, усиление, стремительный рывок. Особенности, всеядность, повышенный метаболизм, животное частично разумно, способно пополнять боекомплект, поглощая необходимые элементы из окружающего пространства. Распространен каннибализм за счет поглощенных существ своего вида, быстрее растет в уровнях. А затем создавать снаряды и ракеты, не обращаясь к распределительному центру, РЦ. Также самостоятельно восстанавливает броневые пластины при их повреждении. Опасность от Б до А+. И тут же возникло тревожно мерцающее системное сообщение. Внимание, вам поступил срочный приказ от отдела JRTS согласно протоколу 1241-TM-20112-900-2056-VW-023. Вы, как участник программы «Чистая земля», обязаны зачистить данную территорию. Для этого вам необходимо в течение 5 часов уничтожить стандартного дрокса. Собственный номер ОН-9007-865-YX-111-00-2091. Координаты цели прилагаются и будут отображаться на карте до выполнения задания, либо до его провала. Награда вариативна. Помните, если вы откажетесь от выполнения или не сможете справиться с ним в указанный временной интервал, то отношения со Стаунтос ухудшатся, как и снимется часть достижений перед низшей аристократией расы биоников. То же самое касается и отдела JRTS. Оранжевая точка в окне карты превратилась в ярко-красную, почти малиновую. Именно подобных вывертов я и опасался, когда заранее получил сообщение, что теперь предстоит решать задачи для непонятной структуры биоников, в чьей компетенции лежало принятие решения о том, какие существа следует незамедлительно уничтожать. Если смотреть на все без учета сложившейся ситуации, то в принципе получалось неплохо. Заниматься тем, что ты и так делаешь, а еще получать за это дополнительные награды. Уверен, я один из первых в проекте, кто смог достичь таких вершин. Друг Стаунтос, как-никак. Убить Дрокса, особенно без свиты в виде четырехруких богомолов-переростков, задача вполне выполнимая, и мне по силам. Даже Хикари подобного нашинковала с легкостью. Но имелось огромное такое «но». Это Камила. За нее нес ответственность, дав обещание вывести к нормальным людям. Либо не нужно было ничего говорить, даря надежду. Спас и спас, а там разошлись, как в море корабли. Либо теперь делать, прилагая все возможные и невозможные усилия. Вступив же в бой сейчас с такой сильной тварью, я с большой долей вероятности мог потерять спутницу. Особенно если монстр воспользуется навыком призыв помощи, на который, вот уверен, подтянутся многие животные. При этом самое паскудство заключалось в том, что расположилась сука совсем рядом с местом встречи со спецназом, а их транспортное средство – абсолютная копия поделок техносов, которые у Дрокса выступали приоритетными целями. Поэтому монстр с большой долей вероятности встретит Видикей как полагается. Залепит сразу, сходу. Машина будет уничтожена, и бойцы окажутся на респе со всеми вытекающими последствиями. Реплицируется в надежде. А дальше, в лучшем случае, гетто. И не стоило забывать о наличии артефакта у Баскакова, того самого, что позволял убивать окончательной смертью любого участника проекта Возрождения. Как там? Вы подверглись воздействию неизвестного внешнего фактора. Все текущие места привязки уничтожены, как и дополнительные попытки репликации. Типа того. То, что герой дня может пойти на убийство, у меня никаких сомнений не вызывало. Скорее, больше склонялся именно к такому исходу для людей любимого. Потому что он не представлял особой угрозы для заговорщиков, уничтожение его подчиненных, купирование угрозы в будущем. Очень, очень неравные силы сошлись в этой схватке. Другое дело я. Это не глупое бахвальство. Наворотил уже столько. И с огромным прибытком для себя. Почему так произошло? И как смог стать опаснее профессионалов? В дело вступал следующий фактор, пока играющий главную роль. За мое снабжение и развитие отвечал только один человек – я сам. У спецназа ситуация была иной. Они работали по старой схеме, привычной еще до катастрофы. Эти обязанности возлагались на государство, в данном случае на администрацию Надежды. Конечно, зачастую бойцы, часто и в старом свете, на свои кровные покупали многие-многие приблуды, например, амуницию для облегчения службы, исходя из собственных потребностей и опыта. Но основную роль играло все же начальство, точнее его видение, как и чем должен быть экипирован солдат. Даже если возрожденных поместят в концентрационный лагерь, один черт, смотрелось со стороны это плохо. Имею в виду мое участие в данном событии. Кто указал координаты? То-то. Может, и не попаду под подозрение любимого, мол, организовал все специально, чтобы людей и техники лишить. Но осадок в любом случае останется. Эти мысли промелькнули в пару-тройку секунд. Связаться, сообщить. И ничего не успел. Потому что именно в этот момент пикап стремительно вылетел из-за поворота, а затем события понеслись вскачь. Мокрица, видимо, давно засекла приближающуюся вражескую технику. Сейчас использовала стремительный рывок, потому что смазанной тенью переместилась сразу метров на 5-10 вперед. С небрежной легкостью, разметав автомобильную пробку, будто не вросшие в асфальт машины с минимальной массой в тонну являлись препятствием, а консервные банки. Потому что именно со звуком, как их сминал некий великан, те разлетелись в разные стороны. Раньше понтовитый двухместный спорткар перевернулся в воздухе и рухнул в двух шагах от нашего с Камилой укрытия. «Оставайся здесь», — приказал я и, не слушая ответа, рванул к монстру. Самые поганые прогнозы начали сбываться. В это время из пушечного ствола на спине Дрокса вырвался плазменный сгусток в направлении VDK. Однако водитель смог чудом разминуться с ярко-желтой смертью, заложив столь стремительный вираж, что если бы речь шла об обычном пикапе, можно было говорить о езде на двух колесах. Но на этом успех заканчивался, потому что, не справившись с управлением, он почти засадил нос машины в стену девятиэтажного дома и сейчас пытался развернуться. Оператор боевого модуля тоже не спал, открыл стрельбу на поражение сразу. Тяжелые снаряды бессильно хлестнули по Дроксу, замирая, плющась и взрываясь на расстоянии около полуметра от детища биоников. Работало силовое защитное поле, которое не действовало на живых. Монстр тем временем, судя по начавшей двигаться турели, прицеливался в спецов, желая поставить жирную точку в их существовании. Но не успел. Я сверху обрушился в прыжке на него, удлиняя рукоять молота и формируя острый трехгранный шип в чудовищно тяжелом бойке. Нанес удар по пушке. Удивительно, но в этот раз гнев Тхора прошел с первого раза. Вот только этого оказалось совершенно недостаточно, чтобы тварь успокоилась навечно. И шар плазмы, вырвавшийся из ствола, ушел в сторону, залетев в какой-то бутик метрах в 50 от VDK, разорвался. Полыхнуло знатно, и сразу языки пламени принялись жадно пожирать все, до чего дотягивались, рождая причудливо мечущиеся тени и освещая кусок улицы. Дрокс вдруг завизжал пронзительно, оглушающе и настолько неожиданно, что мои фильтры не успели среагировать сразу. Поэтому в ушах в тот же миг противно зазвенело. И только когда залепил заряд плазмы класса А в его затылок, живая боевая машина заткнулась. То, что с ним покончено, сказала и системка. Внимание! Обязательный квест «Зачистка» выполнен. Исходя из анализа ваших действий, начислено 30 баллов в системе «Жертв-С». Итого 280. Отношение с низшей аристократией расы биоников улучшено на 20. С высшей аристократией понижено на 20. Отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. Бросив быстрый взгляд на мини-карту, увидел, как в поле зрения разведчика находившимся надо мной на максимальной высоте, сразу с десяток оранжевых точек. Они стягивались с разных сторон в моем направлении. Второй раз за день у монстров чертов призыв о помощи сработал. И что самое интересное, ваас-дарги, находящиеся под непосредственным контролем Дрокса, при его смерти автоматически дохли. Словно из злых детских игрушек кто-то вытаскивал батарейки. Но здесь никто не спешил отправляться на свидание со смертью. «Бегом!» Бросился к девчонке, которая с любопытством выглядывала из-за автомобиля, только рот не открыла от удивления и недоумения. Понятно, для нее полная картина происходящего была не ясна, многого не видела в темноте. «Бегом к машине!» – проорал, схватил за руку, и, не рассчитав сил, чуть не выдернул конечность из сустава. Камила болезненно ойкнула, на что я не обратил никакого внимания, а практически потащил ее в сторону Видикей. Наконец девушка опомнилась и побежала за мной. Главное, чтобы сейчас спецназ не ушел в закат. Но те только вырулили на дорогу. Ствол боевого модуля смотрел куда-то в сторону, отнюдь не в направлении ближайшей точки на миникарте. Толку от них. Один боец замер в кузове, куда я практически закинул спутницу. «Убирайтесь, здесь сейчас будет жарко, а у меня еще дела. И быстро, иначе всем хана!» Не слушая ничего больше, бросился обратно к месту битвы с Дроксом. С каким-то непонятным удовлетворением отметил в окне картографа, как пикап сорвался с места, поднимая клубы пыли и выбрасывая из-под днища клоки сухой травы и другого мусора. Лихо развернулся, крутнувшись практически на месте, и помчался по мертвой улице, набирая и набирая скорость. Я видел в темноте, как в пасмурный день. Еще помогали следящие приборы, напичканные под завязку совершенной электроникой, начиная от банальных тепловизоров и заканчивая продвинутыми датчиками движения. Все работало на полную мощность, разогнанное до максимальных значений для интеллектов 25. ASK обрабатывала данные и адаптировала их для моего восприятия. Системный подход, как выяснилось, тоже не бездельничал. Поэтому первого ваас-дарга увидел метров за 70-100 и сразу открыл огонь из винтовки. Разрывные пули, разогнанные до умопомрачительных скоростей электромагнитным полем, с легкостью вырывали из тела твари целые куски. Успел заметить, после четвертого выстрела та сделала несколько неуверенных шагов вперед, покачнулась и стала заваливаться на бок. Резко развернулся, за то время, пока я уничтожал первого, второй стервец уже находился метрах в 10. Почти в упор влепил ему пару раз. Грудь разворотила, вырывая верхнюю гипертрофированную конечность, которая сразу повисла на обрывках кожи и плоти. А голова урода будто взорвалась изнутри. В стороны разлетелись осколки бронированного черепа, смесь мозгов и черной-черной крови. Я же прыгнул в бок, вправо, уходя в длинном стремительном кувырке от резкого удара третьего монстра, оказавшимся почти вплотную и который двигался с умопомрачительной скоростью. Отчего лезвие вырост превратилось в смазанную линию. Даже показалось, что ветром обдало, хотя на самом деле это фантомное. Взмыл вверх, активируя джампак, однако Дарк, оттолкнувшись сразу четырьмя ногами от асфальта, нагнал меня в воздухе, запрыгнув на спину, крепко вцепился в талию нижними конечностями, заканчивающимися практически человеческими пальцами. Траектория полета сразу стала изломанной, рваной, а шкала продолжительности полета резко ползла вниз. Видимо, масса тоже имела значение. Успел всего лишь в нескольких десятках сантиметров от глухой стены девятиэтажного дома выровняться, а затем даже оттолкнуться от нее ногами. За это время Дарк успел нанести ударов 5 острейшими лезвиями природных мечей, а затем вцепился мне в шею акульими зубами. Прокусить наноброню он не мог, но продолжал грызть. Окно системных сообщений замерцало красными, короткими фразами-вспышками. «Внимание! Получен урон. Доступный ресурс наноброни 86%. Внимание! Получен урон. Доступный ресурс наноброни 84%. Внимание! Получен урон. Доступный ресурс наноброни 63%. Помните, как только данный показатель достигнет значения в 1%, ваш доспех будет убран в слот до полного или частичного восстановления. Тварь, тварь, тварь! Заведя правую руку за спину, мне удалось схватить богомола за затылок, а левой за острый рог. Прикладывая все силы, жалея, что нет навыков, направленных на усиление физических параметров, дернул суку, пытаясь перебросить ее через себя. Зря я переживал о недостатке силы. С хрустом, напоминающим победный марш, оторвал в буквальном смысле башку по рождению биоников. Вырвал ее вместе с корнями, с частью позвоночника. Швырнул вниз. Но монстр так и не разжал рук. Я же с ним за плечами понесся через дорогу в неуправляемом полете, больше похожим на хаотичные кувырки через голову и плечо в воздухе, и на полной скорости врезался в бетонную стену 16-этажки свечки на уровне 6-го этажа. Оказавшись головой вниз, обдирая инопланетный мох и броневые пластины богомола, джампак потащил меня к земле. Успел отключить его, даже перевернуться и со смачным шлепком впечататься в асфальт. Тело мертвого врага немного смягчило адский удар. От чудовищной встряски на миг показалось, что у меня не осталось ни одного целого органа, ни одной клеточки. Не спасла и высокотехнологичная броня, которой тоже досталось. Внимание, получен урон. Доступный ресурс наноброни 52%. «Вашу мать!» А спину прострелило страшной болью. Тут же включился кибердоктор, вколол какой-то LPH-21, использовав сразу на 74% полный картридж. Но мгновенно чувства обострились, время будто замедлилось и полегчало. Ровно настолько, чтобы увидеть, как еще один богомол с разгону взмыл в высоком прыжке, занося для удара обе верхних конечности – заканчивающихся гипертрофированными и зубренными лезвиями. Их чудовищной силы удара я принял на щит, который сформировал в миллисекунду из молота. Еле-еле удалось сдержать его. И это с моими дикими характеристиками, сервоприводами нано-брони. Мля. Отбросил урода влево с такой силой, что он покатился по асфальту, врезался в автомобиль, стоящий ребром на двух колесах. Тот от удара стал медленно заваливаться на крышу. «Прыжок!» Дарк совсем по-человечески пробовал встать и тряс головой, будто пытаясь избавиться от воды в ухе. Подскочив в 3 гигантских шага, снес ее с одного удара, материализовавшимся в правой руке кростом. И тут же с разворота развалил напополам пытающегося меня атаковать сверху еще одного врага. Меня обдало выплеснувшейся из груди и живота черной жижей. Отметил, как богомол, замерший в 30 метрах, вдруг резко нагнулся, направляя на меня странные орудия, которые находились у каждого за плечами. Ровно по паре на брата или на сестру. «Понял, понял, не дурак». Ушел кувырком в сторону, а на месте, где я только что находился, асфальт вспороли 2 багряных луча. Прыгнул вперед в сторону стрелка, ко мне же наперерез бросился еще один приспешник Дрокса. Но ни черта он не угадал. Взмахнул щитом, который был практически идентичным тому, что добыл в качестве трофея у легионера в самом начале пути боевой славы. Он был похож на черное, изрезанное крыло. Воссоздал настолько похожую копию, что даже присутствовала бижутерия в виде 2 черепов в правом верхнем углу. Глаза их пылали фиолетовым огнем. Видимо, отложился в голове образ, автоматически формируя молот в такое импровизированное оружие. И острой боковой гранью, заточенной не хуже бритвы, распорол тварь наискось слева направо вверх. Легко вспорол брюхо и отрубил верхнюю конечность. Кишки и какая-то мерзкая субстанция вместе с частью природного меча упали с глухими шлепками на землю. Больше ничего не успел рассмотреть, метнулся в сторону. И вовремя, там, где я стоял, вновь лазерные лучи прорезали черноту ночи. Ушли куда-то дальше, явно нашли какую-то цель, потому что за спиной полыхнуло. Невидимость пока не включал, мало ли. Широкими рванами из стороны в сторону прыжками сблизился со стрелком, который успел пальнуть по мне 4 раза, Один из лучей принял на щит, после чего тревожно замерцало. Внимание, ресурс Синоби достиг крайне низких значений – 26 из 1000. До его восполнения вы не можете придать другую форму вашему оружию. Кроме этого, при достижении нулевого значения оно будет автоматически перемещено в соответствующий слот до восполнения. Черт с ним, дьявол ли? Богомол не успел совсем чуть-чуть, я видел даже, а может это воображение нарисовало, как начал наливаться красноватым светом левый ствол. Но в следующий миг снес широким, длинным и острейшим лезвием кроста голову твари. Последние две оранжевые точки в окне разведчика замерли с двух сторон дороги, где-то за домами на расстоянии метров 60 от меня. Держались они почти параллельно друг другу. Я приготовил JAY-234, убрав холодное оружие обратно в слоты. Но враги от чего-то практически синхронно, хотя их разделяло друг с другом больше 100 метров, стали удаляться столь же быстро, как до этого мчались на огонек. Жаль, адреналина еще и на этих хватило бы, и боевой азарт не схлынул. Помощники, мля. Сидели бы тихо, жили там, занимались своими богомольими делами. Нет, сунулись, суки. Сос, сос. Вместе с ругательствами просыпалась злая, почти безумная эйфория. И хотелось еще убивать, крушить, рвать, метать. Опять сработал кибердоктор и вколол мне какой-то NRC-22, сразу в голове прояснилось. Однако ресурс моего личного врача замер на отметке в 1%. Воткнул сборщик в тушу Дрокса и сразу во вкладку «Восполнять защиту нано-брони» Джампака, затем Сина. А с утра оказалось, что у меня ресурсов, как у дурака Махорки. Сейчас их оставалось от взятого всего ничего, примерно по нулям. Конечно, не считал добытые за сегодня трофеи, одна королева крыс чего стоила. В это время земля под ногами чуть задрожала и пошла волнами позади. А на месте гибели первого дорга асфальт вспучился и взорвался вулканом, будто от хорошего, доброго промышленного тола. Тут же оживился картограф. «Малая Лала, матка, уровень 50, 20-я ступень модернизации». Живучесть А++, регенерация А++, защита А++, агрессивность красная, по шкале Фреусгроу Саша А++, социализация высокая, средний рой достигает до 250 особей. Уязвимые точки, головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. Специальные умения, призыв помощи, чувство смерти, переработка. Кислотный плевок 25, щелочной плевок 25. Особенности, всеядность, повышенный метаболизм, животное частично разумно. Опасность А++. Вид признан отделом GRTS как материал, подлежащий использованию в мирной сфере после окончания боевых действий. Та самая страшная тварюга, похожая на медведку, наполовину вынырнула из-под земли. «Валить, валить отсюда!» Сборщик. До завершения процесса сбора ресурсов осталось 7-6. Длинные толстые щупальца под жвалами, которыми можно было рельсы перекусывать, стали обшаривать все вокруг, мгновенно оплели тело богомола, а вокруг уже хлынул поток деток монстра. 4, 3, 2, 1. Правой рукой выдернул прибор, принял на щит ближайшую маленькую подземную тварь, отбросил ее в сторону живой реки из монстров и взмыл в воздух, одновременно активируя стелс. И вовремя. Потому что огромные щупальца, переместившиеся с удивительной скоростью для такой туши материнской твари, буквально не дотянулись до ног пары сантиметров. Даже представилось, как они схватили бы за лодыжки и одним рывком затянули в ненасытную пасть. «Пошли вы все, суки!» И, наплевав на перерасход плазмы, выжигая ее, ускорился до предела, держа курс на глухой двор, в котором и хотел встретиться с Хантером. Здесь опустился на крышу и немного перевел дух. Отчетливо видимый в темноте бледный купол Тихого немного успокоил. «Я на месте. Сейчас уже сам понимал дурость собственной жадности. Стоила ли того овчинка? Получен опыт 750 тысяч. Мутаген 1 – 750 тысяч. Мутаген 2 – 250 тысяч. Мутаген 3 – 17500. Наниты 1 – 100 тысяч. Наниты 2 – 12 тысяч. Плазма 7250. Неплохо, но глупо. От мерцающей иконки с полученным сообщением прямо разило беспокойством, граничащим с паникой. Точно, времени прошло куда как больше заявленных 15-20 минут. «Килл, ты куда пропал? Куда выдвигаться Гладу?» «Возникли небольшие проблемы со зверьем, пришлось задержаться». «Разобрался, минут через 10-15 жди координаты, будь готов». Это я прикинул, сколько потребуется времени, чтобы откатились навыки, с учетом дороги бандитов к точке рандеву. Радостная. «Ок». «Что же, будем надеяться на твое благоразумие, гражданин Петрович». Наблюдая с крыши, кроме одинокой фигуры, показавшейся из-за купола Тихого, больше никого не заметил. Зная предпочтение моего визави, а именно линейка навыков, заточенных на стелс, становилось понятно, что тот понимал, не время для игр. И дабы не вызывать лишних кривотолков, шел открыто. До отката невидимости и метателя плазмы оставалось около 5 минут. Значит, пара козырей у меня будет иметься в запасе. Пути отхода были подготовлены еще с утра. Только проверил, все ли в порядке. Ничего не поменялось. Для страховки разместил еще 4 DDS-3, в случае чего они должны были задержать преследователей, и на этом успокоился. Имелись, конечно, и параноидальные мысли о том, что Петрович решит сдать меня Баскакову, покупая право дышать, поэтому московская PFL уже в пути. Но маловероятно. С другой стороны, ну отработает по мне эта дрянь. Попытки репликации никто у меня не отнимал. Способность возрождаться на месте тоже. Подарок Луаны, ни дна ей, ни покрышки. Броня сохранится в инвентаре, как и оружие. Жаль, опыта, мутагена и прочих ценностей, которыми было забито пространственное хранилище. Хотя, если возникну рядом со своим телом, то все соберу или часть, если сборщик не на 100% отработает. Пока я размышлял, Глад уже добрался до арочного входа. Беспечность Хантера объяснялась или талантами, или отмороженностью, потому что он даже не запустил вперед себя разведчика. Я успел спрыгнуть вниз и мягко приземлиться на полусогнутые ноги, прежде чем бандит оказался во дворе колодца. Он, никого не опасаясь, подошел, открыто улыбнулся. «Приветствую», — поздоровался с ним за руку, но перчатку не убирал, и дежурно поинтересовался. «Как сам?» «И тебе не болеть. Да, все в красоте. Скучно только», — ответил тот и сразу задал первый и самый главный для себя вопрос. Складывалось ощущение, что ему абсолютно плевать на происходящее с Тихим и с коллегами по опасному ремеслу. «Когда на арене сойдемся? Я восстановился и несколько тузов припас. Интересно, что ты сможешь противопоставить?» — похвастался. «Действительно фанат? Спортсмен, мля. Пока вопросов нерешенных тьма, как только с ними разберусь, тогда и встретимся. Мне вот так статы нужны», — рубанул себя по шее под самым подбородком, чем вызвал довольную усмешку и удостоился одобрительного хлопка по плечу. «Хотя, можно договориться. При моей победе тебе скидываю все, что снимаю с тела. Ты при моей — мне. В последнем случае я ведь тоже буду затем тренироваться. Вновь зарубимся, и это даже не обсуждается. Поэтому не расслабляйся, качайся». «Один ты только меня понимаешь», — принял за чистую монету сказанное тот, делая совершенно неверные выводы. Хотя, как знать. Глад заговорил мечтательно и со страстью в голосе. «Битва. Вот ради чего стоит жить. А бой насмерть, с равным себе или с тем, кто тебя сильнее, в случае победы дарит такое наслаждение, такую эйфорию, что ничто с этим не сравнится. Никакие бабы рядом не стояли, никакая наркота. Через боль, презирая страх к смерти, и нам, настоящим воинам, этот мир открыл такие возможности для совершенствования искусства. Конечно, не все могут понять простую, в общем-то, истину, что настоящий дух чемпиона, человека с остальной волей, проявляется тогда, когда ты упал, когда потерпел сокрушительное поражение, несмотря на которое ты встаешь, сплевываешь кровь с разбитых губ и вновь начинаешь двигаться к вершине. Ты стал злее, сильнее, лучше, и ты горишь изнутри. Главное здесь доказывать не кому-то и что-то. Это занятие само по себе бессмысленное, но самому себе. Я могу все. У нас же в Тихом контингент Петрович подобрал, презрительно сплюнул в сторону. Все равно, что с ребенком 3 лет в шашки играть. Скучно. Хотел приключений поискать, по свету побродить. Вот только шеф пока не отпускает. Надежа и опора поселения как-никак. В последних словах явно сквозил сарказм. Достали меня эти уголовники. Это да, ты абсолютно прав. Помолчали каждый о своем. Но времени мало, реально. Задолбался. Пожаловался. Давай теперь по делу. Вот, лови, броня и винтовка. Первым вытащил предметы из инвентаря, передавая. Нормуль. Вот опять же, я ничуть не сомневался, что ты не кинешь. Ты боец, не крыса. И Петровичу также сказал. А то тот на изжоге весь. Кирпичами гадил с утра. Вот такенными. Хохотнул тот, раскидывая на всю ширь руки. Лови. И тут же. Внимание, получено. Мутаген 1, 2 525 000. Мутаген 2, 420 000. Мутаген 3, 29 000. Наниты 1, 100 000. Наниты 2, 50 000. Плазма 6 000. Очки развития 30. Внимание, получены следующие навыки класса UP+. Вуаль тьмы, повелитель зверей, системный подход, телепортация, сканер, контроль над разумом, конструирование, суть вещей, атлет, улыбка Локи, гнев Везувия. Внимание, получены артефакты Немезида, BioKill GPS+. Внимание, получены репликаторы, стационарный, клановый. Отлично, попрощались, пожав друг другу руки. Вроде бы хантер, вроде бы бандит. Но, пообщавшись с Гладом, у меня настроение улучшилось. Да, и координаты на часть, когда прислал абсолютно без всяких условий, восхищенный тем, что я его победил. Не в ту компанию парень попал. Хотя, учитывая то, что происходило в Надежде, а где она та? Честность Петровича тоже была для меня величиной понятной и предсказуемой. Он опасался только срыва сделки, четко понимая, что иногда лучше заплатить и забыть, чем попытаться кинуть и ничего не получить вообще. Однако я не расслаблялся и не спешил отправляться во временное укрытие спецназа. Решил сразу 2 зайцев убить одним выстрелом. Первый – понаблюдать за окрестностями. Вдруг хантеры имели какую-нибудь группу быстрого реагирования, выдвинулась через другие ворота за Гладом. А теперь решили проследить за мной, куда я двинусь. Второе. Необходимо было разобраться с навыками. Посмотрим. Оказалось, все не так радужно, как показалось изначально. Внимание! У вас имеется 3 рабочих навыка UP+. Поэтому следующие 5 вы можете активировать только при наличии следующих ресурсов. Опыт 1 200 000. Мутаген 1 – 1 миллион. Мутаген 2 – 500 тысяч. Мутаген 3 – 30 тысяч. За каждое умение соответственно. В дальнейшем будет произведен перерасчет. Внимание! Для текущей ступени модернизации невозможно иметь больше 10 умений подобного типа. Вот здесь я снова выругался. Вообще весь вечер только и делал, что маты собирал. Это накопилась уже усталость. Столько всего за день произошло, что голова шла кругом. Но пока надо держаться, еще немного. а выражал свое фе к собственной непредусмотрительности. Давно мне опыт практически не требовался, поэтому его не учитывал в расчетах и рассматривал только как некий аналог универсальной валюты. Зато мутаген всех видов, как и порой наниты, нужны были постоянно, летели и вылетали в трубу, как тот уголь в топке паровоза. И плазма горела со скоростью света. Утрировал, конечно. Если бы не королева крыс, то завтра пришлось бы рыскать в поисках необходимого. Однако мадам очень помогла, по общим расчетам всех имеющихся ресурсов, все 5 доступных навыков я могу подключить. Итак, на защиту умений в представленной линейке не имелось, поэтому в первую очередь меня заинтересовала атака. Гнев Везувия, свойство, позволяет один раз в 15 минут мгновенно поразить противника на расстоянии до 45 метров сгустком огня, огненный шар класса А+. Атлет, свойство, позволяет увеличивать один раз в 3 минуты стандартные физические параметры сила, ловкость, выносливость на 100% в течение 60 секунд. Обязательно взять на скрытность вуаль тьмы. Свойства. При отсутствии прямого солнечного света параметры, отвечающие за скрытность, как и соответствующие навыки, работают эффективнее на 50%. Дальше выбор, в общем-то, простой. На перемещение – телепортация. Свойства. Один раз в 3 минуты вы можете мгновенно переместиться в пространстве на расстояние до 10 метров. Стены не являются преградой, если вы видите или четко представляете конечную точку. И на подавление воли разумных? Конечно, он пока вряд ли понадобится, учитывая мой нулевой уровень, а воздействовать я смогу в таком случае максимум на первый левел. Но перспективы имелись. В очень-очень отдаленном будущем. Еще подумаем. Конструирование и суть вещей отложим в сторону, не до крафта, не до жира. Повелитель зверей как один из возможных вариантов, так как Анна мне создаст Саанастара, а он изначально будет нулевого уровня. Или нет? Хотя до этого момента время еще имелось. Оставался сканер. Вот как раз в свете сегодняшнего дня он мог очень пригодиться. Особенно если Надеждинская администрация пойдет на прямой конфликт. Поэтому будет использовать и ловушки, и засады, и прочее, прочее, прочее. Из раздела контрпартизанской войны. Итак. Свойство. Один раз в 3 минуты вы можете просканировать окружающее пространство и определить наличие аномальных полей, ловушек всех типов, как механического, так и биологического характера, замаскированных живых, псевдоживых сущностей, роботизированных систем и сложных искусственных устройств. Интересно, а почему не указан радиус? Или при активации происходил перерасчет и конечный результат зависел от множества факторов? Характеристик, навыков, уровней, приборов наблюдения? Решено. В итоге появилась возможность получать информацию в радиусе 20 метров, как от материнской ASK, так и от каждого из приборов наблюдения. Отлично. А дальше больше. Внимание, у вас имеется 8 активных навыков UP+, поэтому следующие 5 вы можете активировать только при наличии следующих ресурсов. Опыт 1 миллион 200 тысяч, мутаген 1 – 4 миллиона 500 тысяч, мутаген 2 – 2 миллиона 100 тысяч, мутаген 3 – 70 тысяч, за каждое умение соответственно. В дальнейшем будет произведен перерасчет. Внимание, для текущей ступени модернизации невозможно иметь больше 10 навыков подобного типа. Хоть 20. Ресурсов не хватало даже на один. А ведь еще необходимо было поднимать совершенствование и модернизацию. И где взять время? Надо срочно размещать стационарные и клановые модули. Значит, следовало найти укромное место. Вот одна из приоритетных целей. Напоследок воткнул еще и артефакты. И очень-очень хотел вынести еще одну группу надеждинцев, осаждающих логово Петровича, дабы опробовать новое оружие и возможности в деле. Но опять пришел к выводу, пока хватит. Силу продемонстрировал, Баскаков сейчас вряд ли спал, беспокоился от боевиков, требовал повысить бдительность. Так что пусть понервничают гады. Нет, все же хантеры на этот раз решили действительно сыграть честно. А с другой стороны, кроме обыкновенного благоразумия, уверен и страха нагнал. Пусть они и вооружатся, как их противники, но ведь именно последних я легко прибил, словно слепых котят в ведре потопил. Значит, и бандитам смогу столько добра принести, вряд ли унесут. Минут через пять после того, как Глад скрылся под куполом, замерцало окно входящих. Петрович выполнял последнюю часть сделки. До этого опасался, не позабыл ли на радостях. Уже хотел напомнить о себе. Однако тот до последнего боялся срыва договоренностей. Но после того, как броня и винтовка оказались у него в руках, написал. «Отлично, Килл. Я очень рад нашему взаимовыгодному сотрудничеству. Выполняю договоренность до конца. Вот список поселений, известных нам вместе с координатами. Всем боссам отписал про тебя, дал отличную характеристику, как ты мощно и круто сработал. Поэтому можешь связываться смело. Про самих глав сказать ничего не могу, это мои мысли. Они в большей мере не являются объективными в силу различных причин. Педераст-фашист, шваль полублатная, детишки без царя в голове, дебильные уголовники, которые даже сейчас в камерах живут. Это тебе вряд ли поможет, поэтому мнение составишь сам. Поселение «Последний рейх», группа «Вервольф», глава «Скальд». Поселение «Черная гать», группа «Зека», глава «Саша Черный». Поселение «Эверест», группа «Дьявола Поднебесья», глава «Ангел». Поселение ИТК номер 777, группа «Козырная», глава «Джокер». Если понадобится какая-то помощь, то обращусь к тебе. И еще в тихом, можешь ничего не опасаться, мы всегда рады тебя видеть. Да-да-да, отлично. Меня пока интересовал только единственный фигурант, все же подниматься и зарабатывать авторитет в бандитской среде отнюдь не мечта жизни. Но написал всем одинаковый текст, решил сразу брать быка за рога, а Петрович, скорее всего, сообщил про меня многое. И еще все товарищи принадлежали к таким социальным образованиям, по сравнению с которым пауки в банке – верх толерантности, терпимости и гуманизма. Поэтому вряд ли найдется из них хоть кто-то, кому не нужно прищучить конкурентов или врагов, порой так, чтобы никто пальцем в сторону заказчика не показал. И тут наемник перекати поле. Придется ко двору, как никто другой. «Приветствую, уважаемый. Петрович должен был про меня рассказать. На правах рекламы спешу сообщить, что я берусь за сложную и интересную работу. Избавляю от любых проблем. Услуги мои стоят дорого, но результат гарантирован. Если возникнут трудности, которые требуется решить человеку со стороны, пиши, я на связи». Так, теперь надо было продумать дальнейший шаг. Но пока я допивал черный кофе и докуривал сигарету, пряча ее в кулаке, так и оставаясь на крыше, замерцало оповещение о входящем сообщении. Удивительно, что никто не спал и не предавался разврату, пьянству или просто отдыхал. Такое ощущение, вокруг собрались одни трудоголики. Первым откликнулся Скальд. «Привет, Килл. Ты очень вовремя появился со своим предложением, будто знал. Да, есть пара дел. Необходимо решить данные проблемы в кратчайшие сроки. Оплата достойная. Ты сейчас сильно занят?» «Должен в ближайшее время освободиться». «А если я тебе закажу, например, людей твоего прошлого работодателя, как ты к этому относишься?» «Если на него не буду работать в тот момент и договоримся об оплате, то не вижу ничего, что меня может остановить. Здесь все просто. Выполню заказ, ибо не я, так кто-то другой. А зачем отдавать свой хлеб кому-то? И еще, я просто оружие. Глупо винить пистолет, из которого вылетела пуля, убившая тебя, а не того, кто утопил спусковой крючок. Не так ли?» «В принципе, как и сказал. Есть у меня для тебя работа, но если ты гарантируешь полную конфиденциальность. Сам понимаешь, если бы я чесал языком направо-налево, то вряд ли до сих пор бродил тут по прериям. Я подумаю, взвешу все, потом отпишу. Договорились?» Ок. Еще один шаг в данном направлении сделает меня ближе к цели. Успел вновь сделать пару глотков, как откликнулся и Саша Черный. Привет, привет. Кому бы не пропасть. Я не понял одного, учитывая, что про тебя люди говорили. Ты перекрасился, теперь не с Надеждой? Я с ней и не был, выполнял заказ, какой не скажу, так как гарантирую своим клиентам полную анонимность и тайну заказа. И если они сами рты открывать не будут, то никто ничего не узнает. Никогда. Но могу сказать одно, сейчас нахожусь во всех черных списках данного поселения. На заказчика им никогда не выйти, и такой вариант меня устроил. Давно хотел свалить из этого зоопарка. Ответ пришел через минуту. «Петрович мне похвастался, что ты им экзоскелет класса Б++ подогнал и винтовку такую же, закатав до кучи в бушлаты уйму надеждинских бычар. Меня тоже подобное интересует». «Бычары или броня и оружие?» «Конечно, последнее. Те мне не сдались, сам пусть с ними педалит». «А Петрович не поделится?» «Нет, в авторитеты всего и вся метит. Кто такой козырь скидывать будет?» «Хорошо, завтра до 4 дня что-нибудь придумаю. А ты подумай насчет оплаты, меня интересуют навыки UP+. Много за них не дам, но это обязательно. Тоже заказ от науки. Атакующие защитные артефакты не ниже уникальных. Интересно еще, чем дебильнее необычнее, тем лучше. Договоримся. Ты пока подготовь список, что можешь предложить. Завтра придумаю, как тебе помочь». «Хорошо, а зачем тебе это все?» Вот так и возникают мифы, потому что снова рассказал историю про Данилу Мастера. История дополнилась деталями, в частности, мне нужно 50 штук набрать, плюс 10 необычных артов. Не ниже уникальных. Какой, блин, умник где-то жил, мастерил что-то. Самородок, мля. Еще пришло в голову и про пособника его, правшу где-нибудь ввернуть. «А напрямую с ним не сведешь?» – забросил Саша удочку. «А ты мне свои схемы раскроешь, в дело введешь? Или ключ от квартиры отдашь, где муть, опыт, навыки и ресурсы лежат?» «Ладно, ладно, не кипятись. Сейчас глянем, что есть. Пришлем список. По обмену договоримся, где и как». «Отлично. Бойцы любимого подождут, да и если все правильно сделаю, им это пока и не понадобится». Потому что меценатом быть, конечно, почетно, только я не из тех людей, которые последнюю рубашку отдают кому-то. Ибо знают математику. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Был тот голый по пояс, стал я. В чем смысл и соль? В ролевых игрищах? Затем он широту души покажет, обратно вернет. И так до бесконечности». На мой взгляд, помогать нужно сначала себе, а потом окружающим. И желательно не какими-то подарками и гуманитаркой, а возможностями. Поэтому мне ближе, если хочешь накормить голодного, дай ему не рыбу, дай удочку. Или научи ее делать. А вот главный дьявол-ангел смог удивить. «Приветствую, Киллхантер. Знаешь, рекомендация от Петровича не самая лучшая реклама, учитывая наши, скажем, расхождения в методах, средствах и принципах достижения целей. Его действия, несмотря на благую, казалось бы, идею, лежащую в основе и выступающую движущей силой, мы, мягко говоря, находим крайне отвратительными. Но у нас возникла проблема, точнее три. Обо всех могу рассказать только при встрече. Завтра сможешь вот по этим координатам прибыть?» «Посмотрим. Просто человек должен отписать. Он раньше тебя связался. Профессиональная этика, должен сам понимать. Сразу про оплату, чтобы список был сформирован. Меня интересуют?» Закончил я фразу стандартно. И пока-пока. Да, вот это попадание. В десятку. Единственный, кто пока молчал, это Джокер. Но меня, по большому счету, он не интересовал, по-малому тоже. Пусть себе сидят в камерах. Кто мне был необходим, тот уже написал. Остальное – наработка авторитета и доверия со стороны бандитской братии. Опять же, чтобы достигнуть цели. То ли еще будет, суки. Добрался до пункта временной дислокации спецназа без всяких приключений. Навык вуаль тьмы выводил мою скрытность на новый уровень, но все равно обошел по широкой дуге скопление мутировавших псов и даже жабу Рокера. Не хотелось, чтобы пришло сообщение от отдела Джерт-С о новой зачистке территории. Устал за день, как та собака. Требовалось отдохнуть где-то в безопасном месте, иначе завтра просто свалюсь. А ведь все только начиналось. Опознался. Поднялся на 6-й этаж, где облюбовали 4-комнатную квартиру бойцы. Камила заняла спальню. Там сейчас, положив ладошку под голову, посапывала на большой кровати. Понятно, что одежду не снимала. Я не стал тянуть. Позвал любимого на важный разговор на кухню, где достал термос с кофе. Разлил по кружкам. Задымили. Оба помолчали, наслаждаясь вкусом горячего напитка. «Давай поговорим с тобой откровенно», — сказал, допив напиток и закуривая вновь. «Как ты видишь свое будущее и будущее своих людей?» «Пока никак. От отряда осталось всего ничего, сам видишь», — развел тот руками, тоже достал пачку Кэмела, задумчиво вытащил сигарету, машинально размял ее в пальцах, что говорило о том, немало ему пришлось подымить отечественной примой, или как она потом стала называться, армейскими, а может, это были и другие сигареты. В сортах дерьма не очень силен. «Людей надо как-то выручать, но вообще в голову ничего не приходит. Силы не равны и слишком. А если их освободят, готов на время покинуть территорию ответственности Надежды, Москвы и Дарка? Что мне здесь ловить? Но про нормальные поселения я ничего не знаю внятного. Поблизости их нет, только если демоны Поднебесья. Но я предлагаю тебе другой вариант. Завтра постараюсь решить вопрос, чтобы Баскаков вернул твоих людей, если они еще живы. Надеюсь на это, но у него с головой беда. В настоящий момент у меня имеются клановые и индивидуальные репликаторы, поэтому я создам другое сообщество, пока окончательно не решится вопрос с Надеждой. Это жилье, это возможность реплицироваться. Если ты согласен в него вступить, на завтра ваша задача простая – найти место для размещения главного кланового модуля. Оно должно быть укромным, потому что на начальном этапе одна, пусть две PFL, и можно ставить точку. Враг же способен прислать сразу 6. Эту угрозу я тоже попытаюсь купировать, но все равно необходимо нам озаботиться аспектом скрытности. И еще требуется, чтобы доступ к ресурсам имелся, и они находились поблизости, как и возможность добыть еду. Пока охота, рыбалка, ну и по списку. И, конечно, место находилось в отдалении от врагов и их наиболее оживленных маршрутов. Кто нам не друг? Всех сюда записывай смело. «А как клан будет называться?» – задал неожиданный вопрос тот. «Я ожидал других, этот для меня не имел особого значения. Точнее, абсолютно никакого. В конечном итоге останется только молот». Но ответ пришел мгновенно, хотя до этого не задумывался о таких категориях вообще. «Ярость. Эмблема птица Феникс. Девиз «Никто, ничто, никогда». «Хм», – даже кашлянул тот. «Все ты уже продумал. Это радует». «А моих людей, полагаешь, отпустит Баскаков?» «У меня есть пара предложений, от которых ему вряд ли удастся отказаться, и пара козырей». Я не собирался раскрывать все карты ни перед кем. Так как хорошо, очень хорошо выучил несколько уроков. Все мои планы и их подноготную должен был знать только один человек на этой планете, в этой вселенной. Это я. «Надо подумать, с бойцами поговорить. Но место поищем в любом случае, так как заняться все равно пока нечем. С девчонкой что делать будешь?» «В клан приму, если захочет. Если нет, пусть возле нас живет. Ее баскаковские ублюдки чуть не изнасиловали, да и так натерпелась бедолага. Одна жила, даже без индивидуального модуля. В любом случае пристрою, а пока пусть с вами побудет. Думай, советуйся с людьми. И вот еще что. протянул ему две брони Си++. «Трофеи. Вроде бы лучше, чем у твоих. Еще есть ИО. Если требуется, скажи». «Так-то у всех имеется, но дополнительное не помешает». «Держи». Вывалил перед ним все добытое оружие сегодня. «У меня оно в инвентаре место занимало, болталось без пользы». На этом и закончился разговор, который внезапно привел меня к совершенно интересному умозаключению. Зачем бегать за шакалами по всем окрестностям, искать кого-то? Надо создать условия, чтобы их на блюдечке принесли с голубой каемочкой. И для этого у меня все имелось. Мда. План по повышению собственного авторитета в бандитско-нацистской среде требовал корректировки. Но ничего, это мы сделаем. А потом... сук на нож. Теперь оставался последний штрих. И можно было смело отвечать на ультиматум Баскакова, выдвигая и продавливая свои условия. Поэтому, заняв на верхнем этаже полуторку и заперев за собой дверь, я принялся сочинять послание Сане. Главное, чтобы он сделал все, как требовалось, и чтобы не дрогнула у него рука в последний момент. Как в древнем мире, когда все дороги вели в Рим. Вот и тут так же. Потяни за любую ниточку, а к ней привязан так или иначе Сан Саныч. Если кто-то верил в непогрешимость ученых и невозможность интеллигентных людей, даже где-то интеллектуалов, сотворить или задумать злодейство, то я к их числу точно не принадлежал. Например, тот же лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник и просто удивительной доброты человек, академик Сахаров, отметился еще и как один из авторов первой водородной бомбы СССР. Кроме этого, ему принадлежал план, как смыть к чертям США вместе со всеми мирными жителями. А сколько еще бы пострадало непричастных людей на побережьях от Бразилии до Китая и дальше, никого не волновало. Когда ученый озвучил свои выкладки и предложения со страстью во взоре, то увидавших виды вояк, милитаристов до мозга костей, от шевеления волос на голове стали съезжать фуражки. Или опыты над собратьями по виду и не только фашистами, нацистами и прочими осуждаемыми всеми режимами, но и вполне демократически устроенными странами. А кто изобрел отравляющие вещества типа фосгена, боевые вирусы и другие средства вооружения, как и новейшие методы уничтожения себе подобных? Сюда так и просилась цитата. «Люблю запах напалма по утрам». Все это вряд ли придумал уголовник Федя с нулевым IQ или приподъездный Жека, встав с корточек, выплюнув кожуру от семечек и с сигаретой в руке. Так что гуманизм и наука в большей части никогда не шли рука об руку. Война – вот двигатель прогресса. А массовый выпил врага с наименьшими потерями, не разрушая его инфраструктуры, не распыляя на атомы материальные ценности, не превращая окружающее в радиоактивную пустыню – идея фикс. Поэтому… И вот как его допросить с пристрастием? Но думалось не без оснований, как всякий очень уверенный в своем интеллектуальном превосходстве над окружающими, Сан Саныч даже не подумал обезопаситься от воздействия на него его же химии. Усыпляющее средство подействовало вполне нормально, а значит, можно попробовать воспользоваться правдорубом. Хуже все равно уже не будет, и, снявши голову, по волосам не плачут. Долго думал, стоит ли, а потом решил играть с Саней в открытую, насколько это возможно, конечно. Тем более я с ним связывал множество планов на будущее, и как одна из проверок лояльности и верности, лучшей ситуации, чем сейчас, специально не придумаешь. В будущем предстояло решать ворох проблем, и верные люди, в которых уверен на 200% – залог успеха. Поэтому слабые звенья лучше отсеять на начальном этапе, чем потом рвать волосы и посыпать голову пеплом. Отписал заму о необходимости допроса ученого, объяснив сложности и какие вопросы задавать. А тот меня тут же ошарашил простым. «Слушай, старшой, зачем такие замуты дикие? Не проще ли через клановый чат связаться по видеосвязи, как зам с главой? или учитывая, что все будет происходить в твоем модуле и в наличии есть продвинутый разведчик и картограф, то и по голографической. И ты там сам по ходу будешь вести допрос, увидишь все своими глазами, потому что я могу что-то и упустить важное». Постарался сохранить невозмутимость. Стыдно было признаваться, что даже отчета его не просматривал, куда уж тут до таких тонкостей связи. Сработало ли чувство реальности, а может интуиция, но к призывам подсознания я теперь прислушивался. Вот только кто бы мне еще сообщал, когда включаются навыки, а когда речь идет о моей собственной паранойе. Все строилось на предположениях. У баскаковских бойцов оказалась непонятная прошивка мозга, в результате чего стоило им только начать говорить о запретной теме, как они сразу оказывались на респе. Неизвестно, в своем уме или нет, но как способ избежать допроса – идеальный вариант. И мое предположение строилось на том, что если успеть в этот момент воткнуть мозголом, который сносил к чертям кукушку пациента, то и закладки он уничтожит. Разум же после данного лекарства становится чистым-чистым, и только простые инстинкты функционировали исправно – поесть, опорожниться, поспать. Поэтому надо быть готовым и к такому исходу. Если все пойдет через одно место, то не дать уйти ученому на респ. То есть чуть что, и если Саныч причастен, а я уже уверен был в этом на 200%, просто неизвестна его роль во всей этой катавасии. Он не умрет. А если и так, то, как в поговорке, страна нуждается в героях, но... Пусть будет, земля рождает дураков. Как результат, он ничего не сможет сказать внятного о своих приключениях. Хорошо, так и сделаем. Соединяемся, затем ты вяжешь Саныча, приводишь его в чувство и сразу правдоруб. Под рукой держи мозголом, точнее в руке. Если что, по сигналу сразу воткнешь. Не медли и не раздумывай. Приказ – воткнул. Как понял? «Шеф, без проблем, но ты уверен, что надо так радикально? Это все-таки Саныч?» Даже представил, как тот недоуменно посмотрел на свои ладони. «И? Тебе показать пальцем в колпак над кварталом или сам догадаешься? На наших убитых товарищей не хочешь посмотреть? Хотя, если не сможешь в самый ответственный момент сделать как нужно, струсишь, то лучше и не надо. Вон Анну попрошу». «Внимание! Входящий видеозвонок. Соединиться? Отклонить?» В отдельном окне возникло 3D-изображение Сани. «Не бойся, старшой, не дрогнет», — только сейчас сказал уверенно он. «Хорошо, приступим к операции, а там, если что, по ходу сообразишь. Но если что-то пойдет не так, кали не раздумывая, от этого будут зависеть не только наши жизни, но и жизни наших близких, наших соклановцев. Думается мне, наш великий научный сотрудник не совсем тот человек, за которого себя выдает». Через минуту связанный Саныч приходил в чувство. Еще мое голографическое изображение в полный рост после манипуляций Сани появилось в центре комнаты. А я сам будто там и оказался. Зам напоследок кольнул научного работника правдорубом. И опять реакция на него отличалась от вполне изученной мною. Как от артефакта эффект. Эмоции остались. А ведь это новейшая разработка. Старой что-то не понравилось? Ладно, это лирика, можно и спросить. Главное, на респ сразу не ушел, как Илонка и другие. Здесь я оказался прав. «Ну, здравствуй, Сан Саныч, как спалось?» Начал разговор с дежурного, потому что не знал, как правильно все подвести к нужному мне. «А я думал, ты никогда не догадаешься», — взял сразу быка за рога тот. «Настолько глуп, пробки порой и те умнее. И ведь сразу тебя просчитал, таких как ты идеалистов, не потерявших подростковый максимализм, еще поискать». Издевательски хохотнул тот. «Рассказал слезливую историю о том, что и я пострадал от рук хантеров, поэтому тоже к беспределу непримирим. Родственные души и все такое. Нулевое IQ делает невозможным и непостижимым для таких, как ты, тонкое искусство интриги, Сразу купился. Это как? Нагадить под дверью, прикрыть газетой, поджечь и позвонить? Главное, чтобы не поймали? Вот это понимаю тонко. Умеющий в потолок у пациента. Ришелье поста попросто. Усмехнулся и я. Но надо все же спокойнее относиться к словам. Черт бы с ним. Мудреца сейчас я допрашивал, а не он меня. Итак, чем я вам помешал? И чем помешал клан Молот? Клан, пока им занимается твой заместитель, ничем. Наоборот, он полностью вписывается в наши парадигмы. Без запинки ответил тот, а затем зло уставился на мою голограмму. А вот ты, да. Ты элемент хаоса, который был внесен в встроенную систему. Ты тот самый вирус, запущенный в здоровый организм, не дающий ему развиваться. Ты ломаешь все, что было до тебя с такими усилиями создано. И ты один из разрушителей встроенных структур. При этом поступило четкое указание относительно твоей персоны – уничтожить или изгнать. Убить пока не получилось, как ни старались. Но использовали на 200 или 300%. Одна только снятая информация в Токио стоила всего и даже жизни этого никчемного москвича, который, имея столько преимуществ, сдох на арене от руки нуба-нулевки. Например, тактический заряд уникальной мощности – Это такие перспективы. После доработки всех врагов в каменный век вбомбим. Главное сейчас средства доставки разработать. Бионичку опять же нам притащил. Она очень сильно помогла продвинуться во многих областях. И это я еще даже десятой части той информации не изучил. А как испытатель всяких спецсредств в полевых условиях, тебе вообще цены не было. Но я все же не понимаю, как тебе удалось с ним справиться? Со столичным жителем, имею в виду, или с тем же Гладом? «Много будешь знать, скоро состаришься», — автоматически ответил, обдумывая следующий вопрос. И вновь вспомнилась встреча с Луаной и ее обещание в случае успеха миссии. Награда заключалась в том, что никто не сможет корректировать реальность в отношении меня. Не про это ли речь? А что, если за всем стоят враги Зарга или его могущественные противницы столь же сильные? Почему тогда в порошок сами не растерли? Или и здесь есть какие-то ограничения? Но подобные вопросы необходимо оставить напоследок. Скользкая тема и очень. Может тоже выступить триггером преждевременной смерти допрашиваемого. Поэтому такие темы приберегу. Поговорим про наши земные дела. Постараюсь разобраться, что и для чего делалось. Но Саныч меня порадовал. Элемент хаоса, вирус, нам приказали. Какова роль Дарка? Почему его территория тоже входит в ваш альянс, учитывая художество мертвецов? Дарк слабак. Отчего-то сначала дал определение главе легионеров ученый. Миссия у него простая – заниматься такими исследованиями, которые в надежде проводить нельзя, чтобы не смущать умы. В большей мере опыты над людьми, нам необходимо это. И двигаться в том направлении, что я указываю. Сбор ресурсов, добыча новых данных, побочный вид деятельности. Хотя порой очень результативный, как и установление связи с другими, зачастую бандитскими анклавами. Он согласился с самого начала. Тем более, большая часть его подопечных, знакомых еще по игре, готова поверить хоть во что, главное побольше лозунгов. С виду взрослые, но все с подростковым мышлением и завышенным чувством собственной значимости. Проглотили сказку про игру с радостью. И неудивительно. Ни классики, ни учебной литературы, ни научных трудов ничего не читали. Максимум так называемый науч-поп, граничащий с бредом. Таким людям можно любую ересь внушить. Хоть про яблони на Марсе и плоскую Землю. А то, что мы не обнаружили деревья на Красной планете, так это от того, что вокруг вселенский заговор, и правительство, как обычно, секретят все и вся. И шепотом, главное, шепотом. ибо Парадис там только для избранных. Поэтому чушь с игрой легла на незамутненные мозги, как зерно в хорошо вспаханную землю. Мол, участвуют они в секретном проекте, где тестируются новые возможности виртуальной реальности и сверхумного искусственного интеллекта. А чтобы реакции были адекватными, стерли часть памяти. В результате наши первоиспытатели просто не помнят, как их помещали в капсулы, о которых они мечтали. И думали, хоть бы при нашей жизни такое произошло. Не находишь это интересным? Они, типа любящие свободу, борцы за права и прочее, прочее, прочее, готовы мириться, что за ними постоянно будет наблюдать в режиме онлайн какая-то машина, которая даже за ругань может наказать, забанить, например, и так далее. Добровольно пойти в рабство к машине. Так что пошло не так? И давай без соплей этой мути. Не так. Не так пошло все практически сразу. Этот слюнтяй на словах только смелый. Герой с дырой. В игрульках. А как коснулось дела? Он-то ведь гораздо умнее своей паствы. Понимал реальность вокруг. И народ они по-настоящему режут, пытают и прочее творят. Но это же не просто так. Это ради науки, ради того, чтобы жили другие и могли понять происходящее. Миссия важнейшая, что такое при подобных масштабах пара тысяч жертв. Да даже 100 000 ничто, во благо знаний. А этот сопляжуй. Зла не хватает, столько времени зря потрачено. Чуть руки на себя не наложил, слабак. Бухал, кололся, а у него одна из значимых ролей в нашей системе. Идиот. В церковь готов был идти, каяться, лбом биться. Только недавно в себя пришел. Но задание Дарк стал выполнять крайне отвратительно, без должной ответственности. Того и гляди, объявит независимость. Снимать его надо. И снимем. Решение уже почти принято. Используем напоследок весь потенциал мертвецов и в утиль их, в утиль. В чем, кроме науки, заключались его функции? Не думал я о подобном, даже не предполагал. Составил для себя портрет личности, лорд отморозок и все. Оказывается, здесь целая история и куча подводных течений, камней ли. Интриганы хреновы. Чтобы люди к нам шли, работали не за страх, а за совесть, зная об ужасах и дичайших нравах, царящих вокруг. Даже сбежавшие рабы, которым давали возможность обрести свободу, являлись одним из элементов управления и устрашения. Я только головой покачал, а то мало этих факторов или элементов. Выйди за купол хоть раз, посмотри. Они появляются изнеможенные, голодные, не имея ничего за душой, рассказывая об ужасах за периметром надежды, о пытках, тирании, голоде. И каждый слушатель примеряет на себя эту роль. Как думаешь, какие мысли в этот момент возникают в голове обывателя? Как хорошо, что мы оказались здесь. Поэтому надо трудиться и вопросов не задавать. А Петрович? Петрович, мразь. Опять короткое и емкое определение. Всех перехитрил. Он должен был стать главой отстойника, где собирался бы весь маргинальный элемент. Точно, тот же говорил про это. И, конечно, не согласные с политикой нашего поселения различного рода оппозиционеры. Еще и налог в общак платили, который переправлялся в надежду для ее взрывного роста. Им оставалось всего лишь 10% от всех добытых благ. Но оказалось, и здесь он нас как-то перехитрил. Как-то смог организовать производство на тот момент брони, превосходящей нашу. Точно, вспомнил я изумление руководящего состава, когда предоставил им образцы на собрание. Ученый задумался, а затем продолжил. Всю окрестную шваль бы собрал у себя под крылом, а потом мы бы по ним шарахнули ракетами. 4 штуки с разницей в минуту, и все, никого. Тишь, благодать, и никаких тюрем не нужно. Из нас никто тогда не знал, что, оказывается, статус поселения может быть присвоен в процессе роста. Предполагали, что для этого обязательно нужен соответствующий репликатор. Тот же. Или догадывался, или кто-то подсказал. И ведь это явная подначка. Спроси, спроси, кто подсказал. А там и ментальная закладка сработает. По крайней мере, так я обозначил это явление. Валькирии? Бабы? Бабы сами по себе, но в любом случае, благодаря своим выходкам, они так или иначе служат общей цели. Запугивают всех и вся, так что даже людям Дарка не снилось. Их боятся почище огня. Сил особых нет, зато жестокости и изобретательности ни одному маньяку в голову не придет. Как тебе гиря на леске на яйца, и так, пока их не срежет? «Слышал о таком и в нашей жизни, в 2000-е примерно», — ответил. «Хотелось задать множество вопросов, но дело даже не во времени. Дело в опасении того, что в результате их озвучивания в самый неподходящий момент допрос завершится. А так не поспоришь насчет крылатых дев. Те сантиментами не заморачивались. Жалости к окружающим 0,0. Не раз и не два наблюдал». И даже уничтожал. Главного как нейтрализовали? Его можно снять? Снять можно, он должен сам полномочия сложить. Но кому это нужно? Глава поселения крайне ограничен в перемещениях, учитывая тот факт, что он полностью под нашим контролем. Смысл менять шило на мыло? Попытался пожать плечами ученый. Я вот одного не понимаю. Вы одна шайка-лейка. Но зачем тогда Петрович его дочь на куски кромсал? А между тем у вас, между поселениями, точнее главами, полностью все под контролем. Что за это странный шантаж такой? Вот чего не знаю, того не знаю, злорадно улыбнулся Саныч. Добрынину же на все плевать, на ребенка тем более. Его даже химией особо почивать не надо. Главное, чтобы девка рядом была покрасивее и не одна. Юбки только интересовали. Дочь? Не знаю, не слышал. Он при мне обручальное кольцо жены спалил. Видел я в этот момент его лицо. Он бы ее убил. Кто спорит? Убил бы, да еще так, что Чикатило по сравнению с ним выглядел бы нежным и пушистым мальчиком-зайчиком. Жену он свою ненавидел люто. Рога ему наставила с Алексеевым до возрождения еще. Простить не мог. А то, что это была ее месть за его прошлые измены, где он волочился за каждой задницей, даже домой трипер притащил, а потом и хламидиоз, он даже не подумал. Поддешах, мать его, так. В результате сделал из нормальной женщины настоящую шлюху, движимую только погоней за удовольствиями и поживой, без всяких материнских инстинктов. «Скользкие дорожки, они такие». Стоит только ступить, потом не остановишься. Особенно, когда рядом поддержки нет. Алексеев и Фролов, ваши люди. Неожиданно пришла в голову эта мысль. Тем более у них все схвачено. Значит, не могут они работать сами по себе. Это невозможно. Конечно, ты даже им помог неосознанно с внедрением в бандитские анклавы. «Нам нужны везде свои уши, поэтому я их тогда и освободил из твоих застенок. И на респ они отправились, пришли в себя в тихом, поплакались. Теперь в другое место их направили, тоже будут работать». «Куда именно?» «По плану должны были в последний рейх». «А опыт и мутаген? Зачем они с охотников и прочих бедолаг собирали? Народ пытались крышевать». Это их приработок. Для себя старались. Любили жить на широкую ногу и грести все, до чего руки дотягивались. Но пока они все делали как нужно, на их закидоны закрывали глаза. Вот только зря они к тебе полезли. Я предупреждал, что ты отморозок и не чтишь никакую власть. Чертов анархист. То идеалист, то максималист, теперь и анархист. Как в той песне. «Анархия – мать порядка, хаос – порядка отец». И что у них с головой? Да. Подобных товарищей в музей нужно сдавать, за деньги показывать. «А Любимов-то, Любимов, чем вам не угодил? Вроде бы свою работу выполнял, гонял разную сволочь по округе и зверье опасное». «Вот здесь командир спецназа выбил 200 из 100». Он полностью просчитал, почему, кому и зачем выгодна была его смерть. Даже и мелочная месть Баскакова на весы легла. И еще. «Слишком он независимый, амбициозный, принципиальный. Плохое сочетание. Негибкий. И еще за ним идут люди, и согласно поговорке, которые не врут. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Здесь ее можно перефразировать так. Плох тот генерал, что не мечтает стать диктатором. Нам грызня за власть внутри поселения не нужна. Купировать нужно было угрозу». Понятно, испугались, что в обозримом будущем тот мог перетянуть одеяло на свою сторону. Все остальное – причины. «Я только не понимаю, зачем это все? Ладно, хрен с ним, с наукой. Вы всегда редкими вивисекторами были. Когда вас самих дело не касалось, ваших близких, детей и прочего. Остальные для вас расходный материал, объекты, но не люди. Сами ради науки от чего-то под нож не ляжете. Только единицы». Отдал должное тем же Кюри. «Так зачем?» Тут Саныч зло рассмеялся, а потом с патетическими нотками воскликнул, кривясь, так и хотелось заехать по наглой морде. «А как ты заставишь еще это быдло работать? Наводить в сортирах порядок, не гадить, вкалывать? Поэтому держать их надо вот так!» Попытался за спиной он стиснуть руки в кулаки. «В ежовых рукавицах, но чтобы они не догадывались о тех, кто стоит за всем, и чтобы боялись. Постоянно боялись всего и вся. Страх – лучший мотиватор с древних времен еще. И ведь очевидно, здесь хорошие, там плохие. Все рады, с дебильными улыбками делают все как нужно, еще радуются, благодарят тебя. Добавим промывку мозгов». И один из этапов к идеальному обществу пройден. Без кнута пряник бесполезен, он становится пресным. Москва как оказалась дружественным анклавом? Они тоже в системе, только у них собственного координатора не имелось. Поэтому высшие приказали выйти с нами на контакт. И столица тоже будет участвовать в строительстве нового человечества. И запомни... Проект Возрождения предназначен не для того, чтобы породить вновь мелкого человечишку с его низменными страстями. Его цель – создать человека нового, настоящего. Представь, мир без войн, без зависти, ненависти, коррупции. Мир, где всем правит разум и гуманизм. Осталось только убить всех плохих. Не выдерживал я этого бреда, дебилы. Идейные, мать его, так. Уверен, что и валькирии, и другие образования под свои заскоки отличную идеологическую базу подводили, суки. Тут весь мир в руинах, осталась куча реальных врагов. И неизвестно, сможем их даже не победить, а доказать свое право на жизнь. И это с подарками от реальной системы, а не от дебилоидной шизы, в которой я являлся элементом хаоса. Уроды же еще дополнительные проблемы плодят, выращивают, поливают, удобряют. Да, и никакая кровь нас не остановит. А потом, когда мы это сделаем, то уйдем в тень и будем любоваться на дело рук своих. Нью Васюки в чистом виде. Как же уйдете вы? Легко предание, верится с трудом. «У тебя есть такой мир, и его ты можешь создать легко. Каждый может». «Все же идиот. Даром, что интеллигент, хотя принадлежность к данной социальной категории никогда не являлась мерилом интеллекта. Берешь стакан с водой, ставишь на солнце, и там тебе и, о, дивный чудный мир скоро образуется. Амебы, инфузории, да мало ли какие бактерии». И ведь каждая сука от чего-то не хочет просто жить, ей надо какой-нибудь бред пропихнуть. Новое человечество или развитие, наука. Еще религию придумают, а сама идея фикс об отсутствии коррупции. Могу сказать четко, и это понимает любой, у кого есть мозги. Где есть человек и социум, там всегда будет подобное. В России, в США, в Европе, в Азии, везде. В Китае расстрелы не помогали. А еще раньше – оскопление чиновников, занимающихся финансами. Даже оно не достигало результата, все равно воровали. Утопия. И не самое лучшее. При этом своим, коль они выполняют какую-то функцию, разрешим крышевать, собирать дань. А что это, как не та чертова коррупция? Сращивание криминалитета с властными структурами. Бороться с ней нужно, необходимо. Победить, победить невозможно. Загонять в рамки, сделать так, чтобы их каждый знал, эта деятельность может его не только привести на скамью подсудимых, но и послужить пропуском и билетом в ад. Это реально. Но искоренить. Отсутствие зависти – одно из главных движущих материй человечества. Значит, и любви, и ненависти, и доброты, и злобы. Всех эмоций. Кто будет этот новый человек? Скорее, по их мысли, скот, жвачная, робот, который необходим ровно до того момента, пока они не подумают, что и он лишний. И ничего лишнего. Высшие сказали. В принципе, все, что хотел из текущего, узнал. Теперь очень и очень внимательным надо быть. Саня, будь готов. Дождался, когда придвинется ближе к ученому со шприц-тюбиком в чуть подрагивающей руке. Может, зря я его в мирное толкал. Надо было через убийство провести. Ладно. А если не справиться? Не боишься? Не делай. А сделал? Не бойся. Поехали. Какая у тебя реальная должность в Надежде и вообще в вашей структуре? Я координатор. Один из главных теоретиков. Ответил с гордостью. Так медалями и грамотами некоторые хвастались. И, учитывая тон, все названия были с большой буквы. «Все вокруг моих рук, но главное – моих мыслей дело. Социальное конструирование, как оно есть». Почему начали активно действовать именно сейчас? «Мы не начинали, пока отмашки не было», – задумался вполне натурально тот. «Еще минимум 2 месяца должны были силы копить», – пробормотал, а затем как-то зло выдохнул. «Ну, Баскаков, ну, урод! Стоило только немного отпустить удила, как начал своевольничать. А потом с меня спрос будет, он надеется на то, что сейчас все сделает как нужно, а победителей не судят. И подняться выше в системе. Карьерист поганый. Не знает всего плана, урод!» Да, похоже, именно я нажал на спусковой крючок всех событий. Спеленал Саныча, он пропал с постоянной связи, а глава ВС, почувствовав свободу, решил пойти на блицкриг, ва-банк и начать какую-то важную операцию раньше, в результате чего координатор будет вынужден делать все возможное и невозможное, дабы достигнуть общего успеха. Озвучил свои выкладки. «Да, именно так». Только вот он, как всякий недалекий властолюбец, видит свою часть картины, которую ему позволено видеть. Конечные цели для него неизвестны. И еще, если меня заменят, то смерть – это будет самое легкое для него и для меня наказание. Поэтому он втащил меня в эту лодку, поставил все на одну карту. Или победим, или сдохнем вместе. «Как вы выходите на связь с вашим руководством? И каким образом? Напрямую? Когда следующий сеанс?» «Нет, прямой связи не имеется. Явится ко мне высший через 2 месяца, лично, и скажет, что делать дальше. А если ты умрешь, почему Баскакову проще тебя не прибить, а такие многоходовки придумывать?» «Руки короткие. Покровители узнают сразу и пришлют нового координатора со всеми вытекающими». Глаза Саныча сейчас метали молнии. Только путы и правдоруб сдерживали его на месте. Злость во взгляде плескалась дикая, но не на меня. «Что такое проект Арагорн?» «Ты про это знаешь. Однако удивил. Проект...» И тут ученого выгнуло, он начал мелко дрожать. Саня смотрел с удивлением. «Кали, кали, мать его, так!» – заорал я во всю мощь легких. Парень наконец-то будто очнулся ото сна и вогнал шприц-тюбик Санычу в шею. Тот дернулся несколько раз, застыл. Неужели не успел? «Ну, зам, ну, сопляжуй!» Когда маты рвались с губ, неожиданно бывший теперь Точно, бывший глава научного отдела вздрогнул и попробовал подняться. На лице блуждала улыбка, глупая-глупая, безумная. Я смахнул пот со лба тыльной стороной ладони, не замечая наноброни. Уф, успели. «Шеф, что с ним было?» Каким-то хриплым, не своим голосом медленно произнес заместитель. «Что-что?» – ворчливо переспросил я, но потом все же пояснил. «Ментальная закладка сработала, чтобы тайну не разгласил». «Сложно как-то», – недоверчиво произнес Саня. «Он никогда не любил простых путей, а я с таким уже сталкивался сегодня. Слушай дальше». «Все мне теперь было относительно ясно». И решение я принял окончательное. «Запираешь Саныча в комнату, сделай там мягкие стены и прочее, как в дурдоме. Корми его, пои. Поживет пока здесь. С техносом и теми двумя уродами предварительно модификаторы с них сдерни. Для инвентаря по 3 тонны у каждого имеется. Если не хочется возиться со всей этой бандой, то просто прибей. И в сборщик их. Только предварительно каждому мозголом». «Даже красномордому». «Как так? Шеф, это же жесть, он...» «Явно имею в виду только инопланетянина», заявил заместитель. «Он и такие козлы уничтожили все человечество, мля. Что за сантименты? Женщин, детей, мужчин. Всех уроды убили просто походя, как дихлофосом в муравейник брызнули. А ты – жесть. Какая нахрен жесть? Какая?» Я уже закипал, ярость застила глаза. «Нет, надо успокоиться и выспаться. Иначе соображать уже не в состоянии. Мало этого, завожусь на раз. А подобные эмоции ни к чему хорошему не приводили». «Далее. Сейчас я пишу компромиссное предложение оставшимся компаньонам Саныча. Затем, после их ответа, передаю тебе полномочия, то есть завтра, после принятия ими ультиматума, выхожу из клана. Ты становишься его главой». «Но старшой...» «Тихо, не перебивай», — погасил на корню все возмущение. «Я, как только Анна создается Анастара, уезжаю по делам. Не знаю, насколько затянется решение этих проблем, но ты остаешься начальником. Больше клан оставить не на кого, иначе загубят нашу идею на корню. Ты ее помнишь?» Дождался утвердительного кивка и подсластил пилюлю. «Тем более ты и так выполняешь все функции великого кормчего. Первое, что ты делаешь, не лезешь в политику главного, Баскакова и прочих от слова совсем. Не высовывайтесь. Занимайся экономической деятельностью, там никто мешать не будет. Им сейчас не до того. Они делят власть, борются за нее. Плюс у них возникнет множество проблем. И со стороны Петровича, и от других товарищей. Будь в этом уверен. В их свары не лезь, это приказ. Проектов у тебя громадье, вот и занимайся. Хорошо отлаженные экономические механизмы нам просто необходимы. Потому что, как говорил Наполеон, для войны требуются 3 вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги». Автор знает, кому приписывают авторство данной цитаты. «В нашем случае ресурсы. По науке не спеши особо, чтобы не привлекать внимания, но и не тормози. Твоя задача – присматриваться к людям, вычислять, кто есть кто, искать надежных». «Понял», – утвердительно кивнул он. «Далее, всегда помни, что за тобой будут наблюдать, без присмотра не оставят, особенно поначалу. Больше заявляй о том, как хорошо, что я вас покинул, мол, от меня одни проблемы, какие сам придумаешь, все плохое. Больше мели языком про свои амбиции, типа давно мечтал стать главой клана, так как ты его поведешь к успеху и процветанию. Я же, чудак на букву М, мешал только всех кругом убить и далее по списку. И чтобы никто не догадался, пусть некоторые несогласные с тобой даже клан покинут, их на карандаш и за судьбой следи. Если сегодня все решу, то будет им куда идти». «Пусть тебя считают гадом, пошедшим по головам. Так для всех будет лучше. Но мы ведь знаем, кто ты такой на самом деле, не так ли? Поэтому никаких слюней. У нас есть цель». «Помнишь, разговаривали? Ты говорил, все сделаешь. Настало это время, Саня. Настало. Иначе нам не победить. Надо становиться сильнее. Я знаю как. Поэтому делай, что говорю». «Но я не мечтал», – опять возмутился тот, перебивая. Его волновало несущественное. «Меня все устраивает и устраивало». «Нет, так дело не пойдет. Мы точно никогда не закончим». «Я знаю. Они не должны этого знать, даже подозревать об обмане». «Еще. Мне удалось добыть клановый репликатор, поэтому через месяц примерно переедем на новое место. Здесь ресурсы особо не трать, только на самое необходимое. Слушай и запоминай». С нажимом сквозь зубы повторил, бешенство перехлёстывало, кусаться уже был готов. И пульс в ушах противно бубнил, сопел. Затем выдал подробную инструкцию. После разговора закурил. Надо было, чтобы мозг обрел ясность. К черту эмоции, к дьяволу. Открыл окно Баскакова и написал первую строку. «А теперь ты послушай или прочитай мое предложение». «А теперь ты послушай или прочитай мое предложение. Во-первых, отпускаете людей любимого. Даете им встретиться с моим заместителем. Они забирают все, что принадлежит им в надежде. Также вы возвращаете спецназовцам стационарные репликаторы взамен установленных ими в поселение. Полностью группе, включая командира. Во-вторых, тела моих людей, убитых вчера, забираете у Дарка, доставляете и передаете Сане, чтобы он их с честью похоронил. Времени даю до 12:00. Данный вопрос – один из важнейших для дальнейшего диалога и не обсуждается. В-третьих, снимаете все ограничения с представителей и членов клана «Молот», как и убираете купол с квартала. Извиняйтесь перед ними. Кто будет представлять администрацию в данном вопросе, мне не важно. Тоже не обсуждается. В противном случае можете считать трупы и ресурсы. И сегодня я всего лишь показал собственные возможности, даже без огонька. Как ты там говорил, демонстрация силы? Она самая. Так вот, именно я уничтожил две боевые группы, где наличествовали товарищи в броне «Охотник». Вывел из строя два транспортных средства, где один боец в экзоскелете оказался на респе. Добавь сюда 6 рабочих. Убил нюхача Дарка, сбил 6 дронов, вынудил использовать его все PFL. Да и вас заставил бесполезно потратить их. Впрочем, Москва тоже отличилась. И как ты уже понимаешь, меня такой ерундой не возьмешь. Это горох и семечки. Я поломал ваш стройный план уже на той стадии, когда Любимов остался жив. Именно мне удалось перехватить его в точке нанесения удара ракеты, после которой он должен был умереть окончательно, как и дать ему совет заниматься своими делами. И ситуация находилась под контролем, моим. Учитывая вашу вероломность, то прошу совсем немного. Лично мне больше хочется выпиливать, а не договариваться, отомстить за всех и за себя в том числе. Более того, не только у вас имеется возможность нести окончательную смерть окружающим, которую хотели обеспечить и мне. Но поговорим о делах наших скорбных, без эмоций. Про артефакт. Такой мощный и полезный предмет встречается очень и очень редко. Точнее, случаи нахождения его уникальны, даже единичны, что и нашло отражение в описании. Вы в настоящий момент не можете просмотреть всех свойств, которые открываются по мере роста поселения, хотя и те, что имеются, они просто выводят надежду и форпосты по защите абсолютно на другой уровень. В дальнейшем откроются и новые перспективы. Поэтому советую оплатить все по прейскуранту, так как мое путешествие будет долгим и потребуются спецсредства и ресурсы. Итак, сегодня до 12:00 передаете через моего заместителя следующее. Оружие. Предоставляете 200 батарей DST-18-1200 для JAY-234 и следующие виды боеприпасов не ниже VBU-7. Бронебойно-зажигательные 100 магазинов по 300 патронов. Разрывные – 120 магазинов по 300 патронов. Замораживающие – 100 магазинов по 300 патронов. Электрические – 100 магазинов по 300 патронов. Эми – 100 магазинов по 300 патронов. Мины – 400 DDS-3 5-го левела. Гранаты – 350 наступательных, 350 осколочных, 350 термобарических, 350 светошумовых, 350 усыпляющих из новой партии. Химия – 1000 усыпляющих инъекций, 1500 пробуждающих, 1000 правдоруба, 1000 мозголома, 1000 ермо и столько же для вывода из этого состояния. Далее транспортное средство в виде кейс с полными батареями и боекомплектом, как и двойным запасным. Еще после достижения консенсуса, конкретно между нами, то готов поспособствовать в решении других проблем. Если вы предоставляете мне 5 навыков класса UP+, произвольных, или такого же класса 6 артефактов, то обязуюсь сделать все возможное для того, чтобы и Любимов со своими людьми покинул зоны вашей ответственности. Учитывая, что появление брони и оружия равноценному тому, что имеется у вас, для них дело времени, и вскоре, если я не займусь данным вопросом, вы будете нести потери, потому что, в отличие от твоих бандитов, здесь ты будешь иметь дело с полноценной ДРГ, прошедшей огонь и воду еще в Старом мире, и они смогут скопом нанести гораздо больший ущерб, чем я. У меня фантазии столько не имеется. При выполнении всех моих условий я передаю полномочия главы своему заму и через трое суток покидаю вашу Айкумену, территории, подконтрольные поселениям «Надежда», «Мертвый легион» и «Москва». Данный временной интервал не обсуждается. Мне нужно закончить множество дел. К вам они не относятся, и если ваши люди не будут проявлять агрессии в отношении меня, то могут не ожидать с моей стороны нападения». Дописал, перечитал и нажал «Отправить». Конечно, о реальных свойствах артефакта я не владел точной информацией, так как не видел его полных характеристик, кроме «Щит Аркастра, уникальный артефакт поселкового типа, увеличивает мощность купола на 15%, а также радиус его действия на 200 метров. Кроме этого, оказывает влияние на защиту форпостов, зависит от удаленности от базы. В каждом отдельном случае производится перерасчет». Но мое предположение строилось на том факторе, что по мере прокачки ASK, приборов наблюдения, навыков и характеристик, как и получения новых данных из сторонних источников, менялся объем получаемой по объекту информации, и не только. Обратил внимание и на улучшившуюся структуру подачи материала, как и зачатки общей систематизации. До этого момента часто описание предоставлялось как есть. У щита указанные свойства больше соответствовали редкому классу, поэтому уверен был, что попал в яблочко процентов на 80. Пока размышлял, собираясь ложиться спать, пришел ответ от Баскакова. «Так я и думал, что все произошедшее, все неудачи сегодня – это твоих рук дело. Петрович, как я и говорил изначально, просто не в состоянии оказать нам достойное сопротивление. Нет ни средств, ни сил. Прежде чем рубить с плеча и выдвигать какие-то требования, вспомни о том, что у нас твои люди». «Не в состоянии, говоришь?» И даже хмыкнул с довольным злорадством, представив, как удивится глава ВС завтра, точнее уже сегодня к вечеру. Еще бы у атамана выдержки хватило наклепать амуниции и вооружения хотя бы на 20 разбойников и только потом нанести удар. «Я ничего не забываю. У меня ваш координатор. Имеется арт, который позволяет, как и ваш, убивать любого окончательной смертью. И как отнесется командование к твоей самодеятельности, и к каким последствиям она приведет непосредственно для тебя и твоих близких, если высшим станет известно, что ты весь Арагорн подставил под угрозу из-за своего властолюбия. А известно им станет сразу после смерти Саныча, окончательной и бесповоротной. Итоги для себя и Илонки, представляешь? Ты ведь, не зная полностью плана, начал действовать без отмашки. А мои товарищи в застенках, Воздействовать на меня подобными аргументами можно, только это приведет к совершенно другим последствиям для тебя. Когда же твоим бойцам станет ясно, что взаимодействие со мной – реальная смерть, то сколько верных людей останется рядом? С террористами не договариваются. Совсем там, похоже, заблудился в реалиях. Баскаков явно не знал, что ответить, и понес бред. Надо заканчивать. Условия выдвинул, временной интервал очертил. Все. Но последнее, дабы расставить точки над «и», нужно было отписать, как и прикрепить фотографию связанного ученого. «Я же честный партизан. С тобой, бандитом и террористом, говорю. И да, думай скорее, даю времени до 12:00. Если ВОЗ будет поныне там, то воспринимаю это как реальное объявление войны со всеми вытекающими. И еще, любой компромисс тем плох, что не нравится ни одной из сторон, но на него идут, чтобы еще больше не усугубить ситуацию. У меня он тоже не вызывает восторгов. Я с большим удовольствием, как тот волк, резал и резал бы вашу отару. Но считаю это бесперспективным занятием, так как мои конечные цели лежат в другой плоскости. Да, вполне возможно, вы совместными силами трех анклавов сможете меня поймать. Но какой будет причинен ущерб, думал? Ведь я продемонстрировал только часть возможностей, не доводя ничего до логического конца. Не забывай и об арене, где я буду снимать с твоих кашалотов все, становясь за счет них сильнее и сильнее. И развиваться у вас нормально не получится. Подумай и конечности терпения координаторов, когда вы будете не к цели двигаться, а просто сжигать ресурсы. А те, кто над ними, что скажут? Как они на это отреагируют? По головке погладят? И сколько за ваши жизни можно будет дать в том случае? Подумайте, подумайте. Лучшего предложения не будет. Но если вы все сделаете как нужно, то через трое суток я покину пределы зон вашей ответственности. Одно из условий высших будет выполнено, блестяще. Еще и в качестве подарка и страховки подержу у себя вашего координатора 2 месяца. Ровно как ты и говорил, пока мы оба не убедимся в том, что стороны выполняют все договоренности. Я приеду для встречи со своей девушкой, а вы получите живого Саныча. И у тебя будет время для того, чтобы реализовать собственные амбициозные и вполне выполнимые планы. Никто им не будет мешать, стоять над душой и пытаться направить. Так как ученый не умрет окончательной смертью, то другого подобного товарища с соответствующими полномочиями пока к вам не пришлют. Почувствуй перспективы. Договор составим через систему. Хорошо, соберу сейчас малый совет, а решение извещу до 10:00. Ок? Пока все шло просто отлично. Уверен, мое предложение они примут, потому что запросил я немного. А если посмотреть в разрезе на ситуацию в целом, то совсем мизер. К тому же оставил немалые возможности для торга, поступая по известной заповеди, что просить всегда нужно очень много. Очень, чтобы получить сколько необходимо. И еще, как говорил Любимов, нужно думать стратегически. Вот-вот, Кутузов сдал Москву, и в результате казаки оказались в Париже, а сам Наполеон на крохотном клочке суши, где благополучно скончался. А если бы российский генерал послушал разных советчиков, то неизвестно, кто бы победил в той далекой войне и не создал бы впоследствии кавалерию на слонах маленький капрал. Времени почти час ночи. Вопросов нерешенных море, физическая усталость не чувствовалась, но зато возникала умственная. Голова просто гудела от множества мыслей, которые складывались и так и эдак. А еще эмоции. Хотелось убивать шакалов. Да, может, цель моих врагов и благородная, вот только не для меня. И мною формируемой структуры. За день столько событий произошло. С утра я был в надежде уважаемым человеком, полновластным владельцем кланового квартала, обладал возможностью возвести свой филиал в речном форпосте. Имелась индульгенция практически пинком открывать двери в кабинеты высшего руководства, а сейчас по щелчку пальцев противника стал персоной нон-грата, злодеем и фактически изгоем. А затем совсем ушел в отвяз и стал использовать сугубо террористические методы борьбы, хотя они были партизанскими. Да, партизанскими. Террористы же засели в администрации. Но вот эта ситуация... А почему, собственно, она плохая? Она отличная. Она великолепная. Мне четко продемонстрировали на первых этапах, что парадиз может закончиться в любой момент, как только пожелают некие силы перекрыть кислород. Сейчас случится дикий отсев кандидатов, но в любом случае останется некий костяк, потому что в будущем точно так же, как и сейчас, слабые духом и не имеющие четких ясных парадигм войдут в клан. От них невозможно избавиться. Поэтому надо организовать все так, чтобы... Да, именно так. Размышления привели к обдумыванию довольно рискованного предприятия. И чем больше размышлял, тем больше понимал, что сделать это необходимо. Чертову тень я опасался и боялся. Глупо было бы врать самому себе и не признавать этот факт. Да и ничего в нем не было позорного. Высшее существо, по желанию которого вносились корректировки в саму деятельность системы, и что могли придумать его, вполне возможно, нечеловеческие мозги предсказать довольно трудно. Поэтому каждый раз, когда с ним общался, будто по минному полю шел. Надо это сделать. Тем более времени там не имелось, а здесь я появлюсь ровно в момент исчезновения. Последний раз, взвесив «за» и «против», глубоко, как ныряльщик перед погружением, вдохнул и решительно активировал иконку «Хранитель Зарк». Перенесло на этот раз на какую-то красную, бесконечную каменистую равнину. Пейзаж однотонный и однотипный, напоминал марсианский. Глазу было практически не за что зацепиться, кроме словно проступившей из воздуха темной бесформенной фигуры после трехминутного ожидания. «Ты опять меня вызвал зря», — завел старую песню работодатель. «Я не чувствую сферы». Ничего не поменялось. Те же слова, тот же безжизненный механический голос в моем разуме, который мог принадлежать и женщине, и мужчине. «Не зря», — возразил ему и даже отрицательно головой мотнул. «Такое ощущение, ты забываешь, что я никогда с тобой не связываюсь без предельной необходимости. Вспомни все случаи». «Везде, абсолютно везде требовалась твоя компетенция. И учитывая количество собранных мной частей компаса, делаю я все верно. Теперь ответь мне на главный вопрос. Ты хочешь получить заказанное?» «Если бы было не так, то меня не было здесь, человек». Опять чертова витиеватость на ровном месте. Как же меня эти игры достали? Нет, все четко и ясно обрисовать. Мутят и мутят. В результате самые действенные планы летят в тартарары, потому что не имелось всех вводных данных. А я хочу получить свою награду. То есть здесь наши стремления полностью совпадают. Но... Сделал многозначительную паузу. Такое ощущение, что именно ты не заинтересован в успехе миссии. Видимо, ошарашил Зарга, потому что тот ответил после долгого обдумывания, не меньше 5 минут, по внутренним часам прошло, в любовании на фигуру с расплывающимися краями. От нечего делать, смог рассмотреть на небе сквозь пыльное красное марево тусклый, расплывающийся диск местного светила. «Почему ты сделал такие выводы?» – прозвучало требовательно в голове. «Потому что я не обладаю необходимой информацией. Сегодня выяснилось, что меня приказали убить окончательно сразу после первого разговора с тобой. Некие высшие. Они отдали приказ своим прихлебателям в поселении Надежда. И больше адекватных причин для столь радикальных мер в отношении меня нет и не могло быть. И, как ты понимаешь, тем более сам наложил запрет на разглашение информации», «Ни с кем я о встрече не делился. Но против фактов не пойдешь. Затем появляется Луана, которая специально готовила мне встречу. Не слишком много осведомленных о твоих планах, точнее теперь уже наших. При этом меня не интересуют ваши внутренние взаимоотношения ровно до того момента, пока мне не начинают откровенно мешать выполнять миссию, порученную, кстати, тобой». Как можно более эмоционально заявил я. «Тебе сразу было известно, что задание будет сопряжено со многими сложностями и рисками», попытался перевалить вину на меня Зарк. «Да, известно», не стал отрицать очевидного. «Но опасности предполагались другого плана. Твари биоников, бандиты, машинерия техносов, сами хозяева зверья и механизмов, это ясно и понятно. Но когда начинают вмешиваться в игру высшие силы, то мне не ясно, откуда ждать привета, учитывая только часть того могущества, которое ты продемонстрировал передо мной, я перед ними даже не таракан, сметут походя». Лизнул неплохо, но уверенность была абсолютной, что попал последними словами в десятку. «Есть у этой падлы эмоции, есть. Поэтому он сейчас расплылся где-то там далеко в самодовольной улыбочке, а на его душеньке сделалось тепло. От меня же не убудет». «И еще, в самое ближайшее время, а именно приблизительно через 3 суток после подготовки, намереваюсь отправиться за следующей частью. И успех всего зависит от ответов на такие важные вопросы. Во-первых, от кого ждать противодействия? Во-вторых, какие и где твои конкуренты могут привлечь силы? В-третьих, кто за всем стоит?» Последнее, конечно, относилось к умозрительным категориям. «Именно в этом кроется успех», — повторил я свой тезис. Тень опять замерла, и несмотря на отсутствие каких-либо колебаний воздуха, а может, атмосфера здесь имела другой состав, края фигуры продолжали чуть трепыхаться, расплываться. «Ты вызвал меня не зря, поэтому карательные меры к тебе не буду применять. Через 2 дня по вашему времени я свяжусь с тобой и постараюсь узнать больше. Более того, твое предупреждение я получил вовремя. Многие события стали очевидными, поэтому выбирай награду. Что тебе требуется в первую очередь? Атака или защита?» Здесь я задумался, решив не задавать уточняющих вопросов. Все равно Зарк сделает так, как задумал именно он. Да и в прошлой встрече тень всегда предлагала кота в мешке. Итак, конечно, если хорошо подумать, то сейчас требовалось вкладываться в защиту. Но моя тактика, в случае если надеждинские не пойдут на компромисс с превосходящими силами противника, может принести успех только в одном случае. А именно, дерзкое, неожиданное нападение, желательно из засады, мгновенное развитие инициативы, а затем стремительное отступление. Вступать в огневой контакт – заведомый проигрыш, потому что PFL, а еще возможная куча других припрятанных в рукавах козырей, да и хватало пока моей защиты, поэтому требовалось наносить как можно больший урон. Я четко проговорил. Атака. Замутило, моргнул, и окружающий мир вновь стал реальным. Я находился все в той же полуторке, а перед глазами целая простыня из системных сообщений. «Внимание! Получен и автоматически активирован артефакт класса UP+, Ярость стихий. Вы можете 1 раз в час произвести атаку следующими средствами, как всеми одномоментно, так и поочередно. Расстояние до противника не может превышать 150 метров. Огненный шар, класс А+. Гравитационный удар, класс А+. Электрический разряд, класс А+. Ледяная стрела, класс А+. Внимание, на данном уровне развития вы не можете задействовать более 5 артефактов UP+. Повышайте собственный уровень и уровень приборов, а также характеристики. Внимание, во время активации артефакт класса UP+, произошла глобальная реконфигурация системы взаимодействия ASK с носителем. Данная процедура не имеет обратной силы. В дальнейшем она может быть изменена только со знаком «плюс». во избежание возможных критических конфликтов, которые могут привести к смертельному исходу для реципиента, все сторонние артефакты класса ниже автоматически были перемещены в пространственный карман. Они не могут быть в дальнейшем задействованы и использованы по назначению. Данный аспект не касается предметов, снаряжения, механизмов и животных, которые так или иначе могут быть использованы вами, если у них имеется свойство интеграции. Жесть, мать, и снова жесть с матерью. Опять урод сломал все продуманные схемы, и защита в итоге просела. Стоп, к чему подобное стенание? В который раз я жалел о чем-то потерянном, не видя перспектив. Они открывались огромные. Во-первых, имелись слоты в наноброне под артефакты. В настоящий момент 7 штук, максимальный класс уник плюс-плюс. А что, она не снаряжение? Во-вторых, у меня скоро появится Саанастар, а у него тоже слоты будут в наличии. В-третьих, надо было разобраться с прокачкой JAY-234, так как у нее имелась возможность модернизации. И вполне вероятно откроется возможность интеграции артефактов, когда винтовка достигнет класса А. Но с броней решил заняться с утра на свежую голову. Так, последние оставшиеся дела на сегодня, точнее перед отдыхом. Опять открыл мессенджер и нашел главу мертвецов, отбил ему. «Приветствую, Дарк. Не буду ходить вокруг да около. Я в курсе всех ваших движений, как ты понимаешь. Уверен, тебя давно не приглашали на малый совет. И знаешь почему? Вот-вот. У меня имеется эксклюзивная информация, которая вполне возможно поможет тебе сохранить жизнь. Доказательства слов тоже в наличии. Конечно, обрисую все не бесплатно. Меня интересует следующее. Навыки и артефакты класса UP+. Различные уникальные умения из разряда «чем дебильнее, тем больше требований к ним». Ресурсы. Если интересует предложение, пиши, отвечу утром. Хорошо бы все прошло, как задумал. Тогда разброд и шатание в крепком альянсе гарантированы. И это отлично. Разделяй и властвуй. Вот управленческий опыт с древнейших времен, который не давал сбоев на протяжении тысячелетий. Откуда можно еще проблем Надежде подкинуть? Дорогие мои друзья-токийцы с люто-тараканами в башке, каюсь, каюсь, не подумал о вас, но теперь вспомнил, учитывая откровения Саныча. Пусть и не первоочередную, но второстепенную цель накрою, и связь с японцами была необходима. Прямые контакты с Маниловым остались, но если бы было иначе, то вышел бы на него через Хикари. Анимешка в любом случае не смогла бы проигнорировать столь важные сведения. «Приветствую. Если хочешь узнать, кто сливает информацию о новейших ваших разработках на сторону и на чью, пиши. Сойдемся в цене, сможешь прекратить это. Доказательства своих слов предоставлю. Доступен буду после 10:00. Все, теперь необходимо выспаться. Завтра опять предстоял суматошный день. А еще мне хватало ресурсов практически тютелька в тютельку для дальнейшего прогресса. Но, честно говоря, заниматься этим здесь, а не в жилом модуле, было крайне опасно. Хотя рискнуть не можно, а нужно. Во-первых, шакалы Баскакова ночью носов с позиции не высовывали. Кроме этого, администрации Надежды или некой группе X в ее рядах сейчас других забот хватало. Уверен, до самого утра будут решать, брызгая слюной и капая ядовитой пеной, как поступить. Надеялся на то, что здравый смысл возьмет верх, поэтому с этой стороны врагов можно не опасаться. Во-вторых, твари биоников и машинерия техносов снизили активность ночью. Интересно, почему так? Напрашивался один вывод. В темное время суток людей вне защитных куполов поселений можно было по пальцам сосчитать. А их, кроме борьбы друг с другом, интересовал человек разумный. Похоже, именно он становился приоритетной целью. Кроме всего, в комнате отсутствовал прямой солнечный свет. А когда задействованы все мои пассивные навыки, устройства и характеристики, вряд ли кто-то обнаружит. Еще раз взглянул на количество требуемых ресурсов. Для подъема характеристики совершенствования на следующий уровень требуется 1 миллион 500 тысяч опыта, 1 миллион 500 тысяч мутагена 1, 75 тысяч мутагена 2, 8 часов в состоянии покоя. Волков боятся в лес не ходить, расти нужно всегда. И нет никаких оправданий, иначе, как в той поговорке, придет время, будет близко, локоток укусить только не сможешь. Устроился удобнее на диване. Активация. Открыл глаза в 9 часов 40 минут. Несмотря на то, что спал в броне, отдохнул, как будто лежал на перине. В первую очередь, до первой сигареты натощак, просмотрел радующие душу сообщения. Базовая характеристика совершенствования повышена и теперь равна 5. Для подъема на следующий уровень требуется 3 миллиона 500 тысяч опыта, 2 миллиона 200 тысяч мутагена 1, 250 тысяч мутагена 2, 75 тысяч мутагена 3, 10 часов в состоянии покоя. При активации процесса в индивидуальном жилом модуле требующееся время сокращается вдвое. Внимание, разблокирована возможность дальнейшего прогресса. А это отлично. Теперь поднять характеристики в потолок. Благо с очками у меня никаких проблем не имелось. Даже еще осталось почти 300. Но надо срочно восполнять данный ресурс. На следующем апе их уже не хватит. Получилось следующее. Модернизация 2. Для перехода на третью ступень требуется значение характеристики совершенствования 7. Мутаген 2 – 8 миллионов единиц. Мутаген 3 – 300 тысяч. 24 часа покоя. В индивидуальном модуле данный показатель снижается вдвое. Базовые характеристики. Сила – 20. Ловкость – 20. Скорость – 17. Выносливость – 20. Интеллект – 25. Восприятие – 18. Интуиция – 18. Концентрация – 18, научное изыскание – 18, ментальная стойкость – 15, чувство реальности – 10, плюс 1 – к рост, совершенствование – 5, берсерк – 4, инженерия – 15, биосканер – 15, модификаторы – пси-плюс, пси-плюс, реакция плюс, ловкость плюс, специальные навыки – Зов древних 6. Хранитель Зарк. Траппер 22. Навыки UP+. Стелс. Слежение. Системный подход. Вуаль тьмы. Телепортация. Сканер. Атлет. Гнев Везувия. Встроенное в ESK оборудование. Метатель плазмы класса А. Приборы на базе ИР. Разведчик 15 уровня. Картограф-анализатор 15 уровня. Приборы на базе ESK. Помощник 15 уровня. Очки визуализации ОВ 15 уровня. Кибердоктор 15 уровня. Мобильная лаборатория 15 уровня. Привязанное оружие. Молот. Ресурс Синаби 1000 RD из 1000 RD. Ритуальный крост уровень 0. Электромагнитная снайперская винтовка JAY-234. Активные артефакты. Ярость стихий. Персональная наноброня класса B++. Отлично. Закурил и налил себе кофе. Отметил и изрядно уменьшившийся запас пищи. Еще на пару раз хватит, а потом на подножный корм придется переходить. С другой стороны, если все получится, то Саня соберет мне продуктовую посылку, и ничего с ней в пространственном кармане не случится. Первая сигарета вымывала мысли, а кофе, ароматный, крепкий, дарил наслаждение. Даже мысль пришла крамольная. Хорошо бы вот так, просто сидеть, смотреть на небо, никуда не бежать, никого не прибивать, не решать кучу проблем. Но не судьба. Поэтому хоть и не хотел, но полез перед тем, как тасовать и интегрировать артефакты в наноброню во входящие сообщения. Первое от любимого. «Доброе утро, Килл. Тебя нигде не нашли. В квартире, про которую ты писал, никого не было. Камилу взяли с собой. Выдвинулись на поиски места для установки кланового репликатора. Есть пара-тройка вариантов, которые требуют проверки в первую очередь. Ну и в целом осмотримся. Проверь еще одно. Радиус действия у кланового сборщика. Это поможет. Как появишься, отпиши». Черт, такую важную деталь забыл сообщить. Откликнулся и написал. 15 километров. Еще и порадовался, выходило, пока я пребывал во сне или, может, находился в другом состоянии, все работало как часы. И моя незаметность настолько хорошо работала, что спецназовцы не смогли заметить. Это здорово. Дальше письмо от Манилова. «Привет. После 11 буду на связи. Если все, что ты говоришь, имеет подтверждение, договоримся. Через систему». Лорд Дарк. «Здравствуй, Килл. Не могу сказать, что я рад тебя слышать, однако если ты действительно имеешь эксклюзив относительно моей жизни, то о цене договоримся. Буду на прямой связи после 12:00». И, конечно, вишенкой на торте послужил ответ Баскакова, присланный в 7 утра. «Малый совет согласился на твои условия, однако со вторым пунктом возникла небольшая накладка, не по нашей вине. Подопечные Дарка уже утилизировали тела. В этом он поклялся через систему, поэтому оснований ему не верить нет. То есть мы никаким образом не сможем его выполнить, так как не боги. Насчет запрошенного тобой за артефакт сегодня можем предоставить только половину. И Видикей. Людей любимого отпустим и выдадим репликаторы, как и 3 навыка и 3 артефакта UP+. Больше не имеется. Но ты обязуешься сделать так, чтобы спецназ вместе с командиром покинули зоны нашей ответственности. Купол снимем сразу после твоего ответа, как и выпустим твоих людей. А сам Добрынин принесет всем искренние извинения. Артефакт передашь через зама, который сможет теперь выходить из поселка и заниматься своей деятельностью невозбранно. Остальная часть химии и боеприпасов будет произведена нами в течение срока, необходимого тебе для завершения дел, и доставлено после передачи главенства над кланом Сани. Еще одно мое условие. Ни при каких обстоятельствах ты не будешь мстить Илоне. Она совершенно ни при чем и не знала о том, что случится. Поэтому винить ее в гибели твоих людей глупо. Буду на связи в 10:00». Суки. Ярость, ненависть и желание убивать слились воедино. Счет до сотни и обратно, чередуемый глубокими вдохами и выдохами, помог взять себя в руки. А сигарета окончательно помогла победить гнев, который сейчас только мешал. Но я очень хорошо запомню небольшую накладку и утилизацию. Как и небрежный тон упоминания о смерти моих людей, как о незначительной детали. Месть хороша во всех разновидностях. Где-то она горячая, что та лава, а где-то и холодная, как арктический лед. Поэтому я в любом случае дотянусь до всех. Однозначно доберусь.